Вы слушаете Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас первый день месяца Хейлет, седмица 7523 лета, или 3 июля 2015 года. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «До рождения и после смерти. Воспоминания очевидца». А главный соведущий и главный, судя по всему, очевидец или в роли очевидца будет выступать Игорь Арженцов. Здравия тебе, Игорь. И как всегда, вначале, почему тема такая интересная была тобой взята для этого эфира? Ну, у каждого человека есть две основные даты. Это день рождения и день смерти. А то, что между ними, называется жизнью. Так вот, большая часть живых людей стремится как-то осознать вот именно эту жизнь и не относится серьезно к собственным воспоминаниям до жизни, то, что было до рождения. И также попадают в эгрегориальную зависимость от каких-то конфессий, от христианства, от того же буддизма, иудаизма, ну и других там. Сейчас опять русских улавливают старой верой, так называемой, старыми богами. Вот. И вывод такой, что нам не дают нормально ни родиться, ни умереть нормально. Вот. И вот это почему я сделал такие выводы? Потому что я кое-что помню. Помню то, что было до рождения, помню момент рождения и какие-то обрывочные воспоминания, поскольку один раз я так хорошо терял сознание, что улетел в космическое пространство, тоже это есть. И по предыдущим, так скажем, вот этого нахождения в этом безвремени, где нет ни пространства, ни времени, там воспринимаешь мир целостным и становятся видны все ловушки вот этих паразитов, которые улавливаются души. Ну, а чтобы хотя бы было минимальное доверие у слушателей, я вот могу рассказать момент рождения, то, что к нашему миру ближе, и вот этот момент, когда я стартанул в космос. Давай, давай. Вот. Само нахождение в утробе – это такой процесс, когда постепенно отрубается связь с родом. Я еще как бы, я воспринимал род, вот род – это сверх-я, это как рой, как пчелиный рой, когда маленькая пчелка помещается вот сюда для того, чтобы вот принести мед обратно, именно свой, именно к себе, в свой улей, не в чужой. И постепенно, когда начинаешь расти в утробе, связь это меньше, меньше, меньше, пчелок все меньше, меньше других чувствуешь. Становится тесно, душно, и видишь свет такой приглушенный, очень такой бордовый. Через, видимо, через мамину вот эту кожу проникал свет через брюшину. Слышишь звуки, такие тоже приглушенные, ну как под водой звуки, такие же. Вот и хочется быстрее-быстрее выскочить оттуда. Ну что, последние, может быть, дни там перед рождением, там время по-другому воспринимается. Не хватает уже кислорода. И очень тесно, и душно. Ну вот, как сам момент рождения, когда наступил, я начал выходить. Сунул сначала голову. Что-то стало тесно как-то. Голова затрещала. Очень так это, кости затрещали от черепной коробки. Думаю, что-то не того. Пойду-ка я другим путем. Развернулся и пошел еще ногами. На самом деле я родился ногами вперед. Вот таким вот образом. Поэтому мне черепушку-то не свернули. Потому что когда вот рождается ребенок, родоспоможение в этом роддомах, у них такой прием, родоспоможение называется, подворот шейного позвонка атлантов. И в этот момент они срывают, обрывают связь с родом, а путем механического повреждения просто-напросто кровотока в мозг. И вот я родился, первое ощущение – это холод. Холод, яркий свет, страшное рыло с очками надо мной, вот, бородатая. Хочу сделать вдох. И звуки там очень стали жесткие, в общем, все жесткое. Если внутри было все было мягко, достаточно, тут уже жестко так. И вот родился, и чувствую, вообще не могу. Нужно делать вдох, как инстинкт такой мощный. Вот. Самое основное желание было сделать вдох. Но в это время мне в рот запихивают какую-то здоровенную такую штуковину, я сюда не понимал, что это такое, да? И ковыряется там целую вечность он там ковырялся, гад, в этом у меня во рту. Вот. А потом, наконец, вытаскивает. Я делаю вдох, легкие расхлопываются. И я чувствую, первый раз почувствовал вкус собственной крови во рту, и я начинаю орать. До этого это, в принципе, орать не хотел. Вот, ору, меня там вот как это тащат на какое-то и укладывают на что-то холоднючее такое, холоднючее. В общем, я сильнее еще ору, потом меня заворачивают, я злюсь. Как это так, меня вот высшее существо, да я сейчас вас всех порву, меня тут спеленали, да вы тут издеваетесь. Я знал, что упаду в этот такой мир жестокий, но не думал, что до такой степени здесь будет погано. Ну, а потом я вспомнил, мне еще в сам момент рождения, когда я отключился от этого мира, и вспомнил, ну, может быть, через месяц, уже дома, когда у меня во рту началось воспаление какое-то, ну, там прыщики-то пошли, и вот мать или бабушка, точно не могут никто вспомнить, стала мне протирать вот этим зеленкой, ватку намотала на спичку, и зеленкой стала эти там прыщики прижигать. И вот эта вата попала мне, не вата, а марля. Марля попала на язык. Я после этого вспомнил момент рождения. Когда я родился, мне вот этот врач выгребал там вот эту слизь изо рта. И потом меня мужик, оказывается, был на самом деле, принимал роды. И вот уложили меня на эту, на весы. А на весы они укладывают вообще, чтобы поиздеваться побольше. Да, на холодное железо укладывают ребенка спиной. Это я все это помню, да? Ну так вот, я долго не понимал, почему именно так все происходит, почему вот такое трудоспоможение, так скажем, жестокое. И тут же прививки делаются вот этим детям, да, и дети болеют, очень много детей помирает. На самом деле это программа по уничтожению именно людей на планете Земля. Эти роддома не так давно внедрены. Для того, чтобы, во-первых, оборвать окончательно, подворачивается голова, это связь с родом, связь с космосом обрывается таким образом. Дети долго не держат голову. Остеохондроз от этого возникает. И это сатанинские ритуалы взвешивания, сатанинский ритуал, то, что укладывают на, как свинью на весы, на холодную, это шоковая такая, шоковое воздействие для того, чтобы ребенок выключился из этого мира жестокого и ушел в себя на некоторое время. Потому что после родов маленькие дети, по себе знают, еще долгое время сохраняют какую-то связь минимальную с тем миром, вплоть до того момента, когда еще не научились разговаривать. Вот, так вот, первое время, когда я видел своих родителей, я уже понимал, что я все-таки родился, вот этот родитель, я вот весь мир так воспринимал, как существ, которые ну, деградировали до определенной степени. Я хотел им рассказать все тайны мироздания, поскольку, когда я шел сюда, я составил целый план действий, что нужно поступить вот так, вот так, вот так. Этому нужно это. Я видел будущее, я знал это будущее. И шел именно с определенной задачей, чтобы сделать мир чище и в какой-то мере способствовать избавлению от паразитарной системы. Но поскольку языка я не знал, я пытаюсь что-то родителям рассказать, они мне там сю-сю, мусю, пусю, и я начинаю орать, потому что вот меня не понимаете от обиды. А когда я уже выучил язык, что-то, может быть, и проскакивало где-то, но детей-то, естественно, никто серьезно не воспринимает, а потом постепенно так все это, постепенно вот это все знание космическое о вечности ушло на нет. Вот. Ну, а следующее мое путешествие уже было туда, на тот свет. Это было в армии. Служил я тогда на Новой Ладоге в ракетной части. И вот в одно прекрасное утро выстраивают нас на плацу, на разводе, объявляют, что дочь замполита попала в аварию серьезную, потеряла много крови. И объявляют, что у кого вторая группа, отрицательный резус, шаг вперед. И вот мы из всей части выходит нас только два человека. Доехали до пункта приема, нас отвезли, сунули руку в окошечко, сижу, качают из меня кровь. Летний день был, прекрасная погода. И вот качают, качают, и так как-то мутить начал. Ну, нехорошо как-то себя чувствую. До этого никогда крови не боялся, там самый животных свежевал, в общем, ну, спокойно ко всему это относиться. Свет мигнул, мутит. Вот, не сижу дальше, ну что, думаю, надо, значит, надо. Второй раз свет мигнул, третий раз мигнул. Я стартую как пуля на такой космической скорости в пространство от Земли. Вижу, как маленькая Земля улетает, горошинку превращается. Я лечу сквозь звезды, такой, вах, свобода, я наконец свободен. И лечу вот именно туда, к своей звезде. И в этот момент открылась частично память о том, что было до того, как я родился. То есть вот момент рождения мне как-то вот оборвали в это время, вот, во время родов, да, все-таки травмировали. А вот, ну, в общем, потерял сознание тогда просто-напросто и очухиваюсь уже на полу. Целую вечность в космосе я летал, открывая глаза, лежу на полу, и врач мне там нашатырь подносит. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты просто сидел, голова у тебя свесилась, и сидишь дальше, только бледный весь. Санитарки увидели, стали мне стаскивать с этой табуретки, уронили на пол меня. Вот. И в конечном итоге, там, не знаю, меньше минуты я там летал, а мне показалось, это была вечность. Вот так вот. Да, интересные воспоминания, сравнения. Хорошо. Хорошо. Ну, в общем, сходится со многим, что рассказывают другие люди, побывав в таких состояниях, и о том, что вот переживали при рождении. Да, ну, конкретики в этом, вот как вот в нашем мире можно конкретно рассказывать, да. А то, что касаемо того мира, можно только рассказывать, приводя как какие-то понятия. Потому что вот представь себе мир без времени, без пространства. Да это легко представляется на раз. Легко представляется человеку подготовленному. Неподготовленный человек без времени представить себе просто не может, да? Ну, то же самое, как представить себе бесконечную там вселенную или несколько вселенных, объединенных вместе. Что это такое, человеку неподготовленному тоже невозможно представить. Ну... Из той же серии. Да, как-то вот... Ну, поскольку вот эти знания пришли, значит, они пришли... для чего-то, и поэтому я вот решил с ним поделиться и вот хочу рассказать то, что было до момента рождения. Ну вот давай, с этого момента, как говорят следователи, поподробнее. Подробнее. Значит, был я таким сверхмогучим существом. Вот я маленький, вот сейчас я маленький, это я. А кто старославянскую систему изучает, есть понятие аз. А я был таким аз-есим. То есть я — это мы. Я был роем. То есть вот моя маленькая крупинка состояла в информационной связи с этим огромным полем. Ну, если в наше как-то понятие перевести, это была огромная такая вот звезда, солнце, горячее, теплое, ласковое. И вот в какой-то момент, ну, как рой, вот это поле стало удлиняться, и я стал ощущать себя отдельно вот этого поля. Но взаимосвязь все равно оставалась, очень мощная взаимосвязь, я мог в любое время вернуться. И меня заинтересовало вот именно вот этот мир, вот эта вселенная. Я тогда воспринимал нашу вселенную Яви как плоский мир между гармонией и хаосом. Вот где находился мой род. Почему там гармония? Потому что там нет ни пространства, нет ни времени, нет злобы. Там чистая любовь, там нет тайн друг от друга, там только общение. Давай уточню тогда, Игорь. Вот то, что ты называешь роем, получается, ты частичка этого роя, но при этом ты и есть сам рой. потому что... Да, я и есть сам рой, да. Да, потому что, с одной стороны, ты частичка этого роя, ты себя можешь как бы в этом рое представить самостоятельно, но при этом ты не можешь себя, когда ты находишься в этом рое, оторвать от него, потому что все мысли, все помыслы, все знания, они принадлежат и тебе одновременно, и всему рою. Поэтому ты одновременно и рой, и одна частичка из роя. Вот это такой парадокс, который тоже многие люди не могут осознать, как такое может быть, и быть глобальным чем-то, и в то же время быть самостоятельным чем-то, которое всегда может отлучиться и вселиться, например, вот на нашу землю, вот в Игоря, к примеру, или там в меня, или в кого-то еще, и быть на этой земле, грубо говоря. Ну, или на какой-то другой земле, да. Я не знаю, вселился в меня, во-первых, тело бы не выдержало такой энергетики, да и не приспособлено человеческое тело для всего роя. Там, не знаю, планеты бы мало. Тут не то, что планеты, это энергетика на уровне вселенных. Вот тот момент я воспринимал звезды нашей вот вселенной как черные точки. То есть из нашего пространства, из нашей гармонии через вот эти звезды выходил свет и тепло вот туда, в эту вакуум. В этот. И таким образом происходила борьба между хаосом и гармонией, между жизнью и смертью. То есть там всегда жизнь, всегда любовь. Есть другая сторона изнанки вселенной. Забвение и хаос. И есть вот эта прослойка, вот этот плоский мир, где мы сейчас живем, мир яви, где вот они соприкасаются. Хаос и гармония. И поэтому вот такой вот у нас мир весь вообще раздираем и противоречия. Мир и лжи одновременно, и мир правды. Да? Ну и в виде невозможных понятий у нас все дуально. И вот этот мир меня заинтересовало. Вот именно, ну, рой как бы подрос. И мне захотелось роиться, то есть увеличить пространство для роя. И вот, чтобы это сделать, нужно идти на пограничье, ограничивать себя в степенях свободы, в могуществе, превращаться буквально в маленький лучик, вот эту маленькую пчелку, лететь туда и там взаимодействовать, отвоевывать именно вот это вот жизненное пространство для роя, для моего сверх-я. Как и Землю в то время видел, вот и первоначально я сказал, звезды были как черные дыры, как вот воронки закручивающиеся. От нас уходил туда свет через звезды, через галактики. Я галактики воспринимал как, ну тоже как воронку, только большую. Вот. А если издалека смотреть на нашу Вселенную, то вот эти вот вне времени, то все состоит из спирали. Вот, ну, как планеты движутся, Солнце движется, все по спирали движется, вот эти спиральные такие вот волокна, да. Если еще дальше смотреть, то как пряжа смотрится. Вот подлетаешь в эту пряжу, влетаешь и подстраиваешься под какую-то. Ну, не знаю, так мне вот понравилась вот эта спиралька. Я за ней пристроился, начал вертеться и вошел в ее время, то есть к Земле. Долгое время наблюдал за Землей. Ну, что там можно сказать? Она растет, Земля. Ну, как и все в космосе, имеет свое начало и свой конец. И вот мне понравился вот именно этот кусочек спирали, вот наш современный. Я так смотрел, более останавливался, тормозил себя и вот принял решение, что буду вселяться сюда, для того, чтобы пройти жизнь, отвоевывать пространство. То есть еще больше ограничиться, даже потерять память и вселиться для того, чтобы пройти все испытания и вступить в борьбу непосредственно с прикосновением с хаосом. Ну, рой у меня как вот любящий, вот я в то время вот хотел, когда вот совсем ограничился, вот почти до нынешнего состояния, мне рой хотелось называть отцом. Отец мне сказал, ну, ты туда пойдешь, но самое основное, ты не потеряй себя. То есть вот этот самый основной момент, это будет уже в посмертии, то, что здесь очень много ловушек. И не только мой рой, мой уликс сюда прилетел, но и другие, там и термиты есть, да? Не только пчелки, но и другие улики. Если я понесу вот обратно жизненный опыт, это вот горний мед, то меня могут заманить там и в христианский там улей, да, и там, допустим, в какой-то еще ведический улей или там в иудаистский улей, ну, куда угодно могут заманить, и я не попаду в свой рой и не принесу туда ничего. То есть это будет бесполезная, так скажем, жертва. Пчелка полетела за медом, и где-то там ветерком ее сдуло, где-то она потерялась по дороге и пропала, да. Вот это был основной момент, что вот меня предупредил отец, сказал, ты не потеряй себя, будешь возвращаться, возвращайся только в свой, рой, в свой род, то есть. Дальше что? Я стал снижаться, летел над поверхностью земли, то есть вообще вошел в ее время полностью. И стал сгорать постепенно. Эти оболочки космические сгорают, сгорают, сгорают, и я хлоп, и тут вселился в туда, в маму. Ну, а как рождался, я уже рассказывал. Mm-hmm. Вот такие вот есть воспоминания. А когда я был еще около Земли, то есть есть вот это понятие «аз есть», я надеюсь, поняли, что вот, ну, ты-то понял, что вот я — это мы, вот, ощущаешь себя одновременно ничтожной частичкой и вот этим великим целым, могучим. Вот. А есть еще, я видел, как рождаются, как умирают, души сюда летят через вот эти, через звезды. Ну, моя звезда не Солнце, откуда далеко вообще летел сюда по лучу. Ну, через наше Солнце, которое рождается, тоже проходы из того мира. И есть же проход изнутри Земли, тоже маленький. Земля — это тоже будущее солнышко, там есть внутри маленькое солнышко. Некоторые рождаются через Землю. Ну, также тоже постепенно выталкиваются, они проходят там вот эти стадии жизни камня, стадию жизни там вот, растения, и постепенно тоже поднимаются сюда. Вот, но они питают землю, вот именно их ход туда. Вот, ну, есть... вот здесь надо, наверное, разделить, что сущности сюда приходят по-разному, и в зависимости от того, какому уровню развития сущность принадлежит, то и появление здесь на Земле тоже, скажем так, возможно, через определенные структуры. Кто-то проходит через Землю здесь, кто-то через Солнце, а кто-то еще другими способами здесь появляется. Поэтому вот, когда ты затронул момент, что есть души, которые вот через Землю проходят, это как раз вот тот уровень, который Земля сама организует, и через нее как раз вот воплощение здесь на Землю происходит. Это интересные моменты. А то, что ты вот расскажешь про себя, это уже уровень немножечко другой. Я бы не сказал, что ну, тут разного уровня все. Когда сюда приходишь, ты вот, я же сказал про сгорающие оболочки, то есть нужно ограничить себя до такой степени, что вот, ну, почти что вот до ничто. Нет, я имею в виду уровни разные не в понимании. Здесь мы, естественно, уже будем на одном уровне находимся. Тела у нас похожие, вне зависимости от того, какая там генетика. Да, все равно две руки, две ноги, два глаза, одна голова. Вот я имею в виду, что если сущность очень высокого порядка, то она и приходит через определенные структуры сюда, на Землю. И если сущность изначально, она может обладать похожими оболочками, которые тоже придется сбрасывать, но она из другого междумирья, скажем так, в понимании человеческого междумирья или другого мира вообще, который никак не может на этой Земле существовать, то все равно оболочки приходится сбрасывать, но она приходит уже через ту же самую Землю там, или какие-то там свои пути. Поэтому приход на Землю, ты правильно сказал, что есть совершенно разные приходы на Землю. Кто-то через Солнце, кто-то через Землю, кто-то там еще каким-то способом. И сюда, когда приходит, приходится избавляться от тех оболочек, которыми обладала сущность, вот будучи там, которые там ей нужны были. Потому что здесь эти оболочки, они ну, не то чтобы работать не могут, они есть абсолютно, может быть, даже вредны бывают. Они могут разрушить эту сущность, могут разрушить мир, поэтому приходится их убирать, сбрасывать, сжигать и так далее, прежде чем здесь оказаться. Да, да, совершенно верно. Несовместимо та жизнь и эта жизнь. Да, и надо еще учитывать, что все-таки, когда ты рассказывал о строении, как ты видел спирали, это многомерное, кто-то говорит, безвременное, но все равно время там своего порядка. Его невозможно описать, как здесь время, потому что здесь оно линейное время, то оно идет, идет, идет, да, солнышко светит, Земля вращается, и по нему, вот, грубо говоря, мы время отмеряем. А там время свое существует, но оно непостижимо человеку. Поэтому, когда мы говорим о том безвремени, то лучше говорить, да, что там времени нет, потому что человек просто не в состоянии умом понять, как это может быть другое измерение времени. Да, другое измерение пространства еще как-то вот может себе представить, а другое измерение времени – это вообще невозможно представить. Поэтому с точки зрения человека там времени нет. Вот тоже это очень хорошо подметил. И вот... Давай, чтобы немножко легче было представить, вот так вот расскажу, что вот спираль на самом деле – это наша вот планета. Так вот, есть в физике такой парадокс, что чем является электрон, частица или волна, да? Он одновременно и волна, и частица. Вот я сейчас про нашу Землю расскажу, хотя бы для простоты рассказать. Она одновременно и волна, и частица, да? Почему? Вот если без времени смотришь, вот весь путь, который Земля проделала, он и будет спиралью. То есть вот такая вот колбаса, наша планета наматывается, да? Вокруг Ерива Солнца. Вот это получается такая спиральная вот эта колбаса, как змея. У нее хвостик есть и голова есть. То есть она, в конце концов, я надеюсь, что все пройдет, как и должно пройти, и она станет Солнцем. То есть это вот вступит в новую фазу. Ну, также и звезды тоже самое движутся, ну, и то же самое и галактики, это как вот эти воронки. Они даже по форме напоминают воронки, вот, как, допустим, воду можно сливать, да, будет воронка, и либо там вот смерч какой-то загрузится, как воронка. То есть вот эти создания... Они в двух мирах одновременно живут. Звезды и галактики. В том мире и в этом мире. Вот. Еще что я видел около Земли, что вот такое, почему меня сюда привлекло, потому что здесь один из самых опасных миров. Вот я назвал это тогда, думал, в этой вселенной, как вот вселенная мир, да? Вот могу сейчас сформулировать. Мир – это вообще вселенная смерти, смертных. То есть вот что находится здесь, вот в этом прослойке между хаосом и гармонией, все является смертным. То есть все бурлит, рождается, живет и опять разрушается, переходит в новую фазу. То есть, но я бы не сказал, что, допустим, вселенная гармония, она тоже застыла. Вот эти раи, они тоже развиваются, они тоже гармонизируются, совершенствуются, но между собой не конфликтуют ни в коем случае. Конфликтовать можно только вот здесь, на пограничье. Здесь такие законы, что, допустим, каждый улей переманивает себе пчелок. Вот что такое вот горний мед? Это вот жизненный опыт и та любовь, которую мы можем добыть здесь, да? Но здесь же кроме полей любви есть поля ненависти. И пролетая к полю любви, обязательно через поле ненависти полетишь, да? Вот пролетел через поле ненависти, но не стал людей ненавидеть, да? Прошел через поле страха, но не стал трусом. На поле, допустим, на поле добра попал, но не через поле зла, но не стал злым, да? Вот это и есть горний мед. Вот это самое основное. Вот трудный такой мед, и вот когда вот приносишь его туда, улей подрастает очень сильно, да, очень все его ждут. И каждая пчелка направляется где-то там в свои вот эти вот миры за медом. Так вот, улавливают. Есть вот эти ловцы душ. Ну, в принципе, христиане так совей называют, да, ловцы душ. Они этого не скрывают. И вот обдирают этих пчелок, и пчелки не достигают вот своих, именно вот азъесим, не становятся сверхя. Любые конфессии, любые религии, любые, как сказать, идеи, это все создано только для того, чтобы улавливать души и отнимать у них вот эту жизненную энергию. Ну вот хорошо о посмертии написал, вот мне понравилась, книжка называется «Там». То есть это Борис Акунин написал, там вот, ну вкратце, если рассказать, то каждому воздастся по вере его, вот именно по вере. Кто-то верит в чертей, значит будут черти, кто-то верит там в ад, значит будет ад, кто-то верит в Будду, значит у тебя будет Будда. Если помирает там папуас какой-нибудь, там его крокодил будет встречать какой, да, его бог. Помирает индеец, там его там какой-нибудь Кецалькоатль встретит, да. В общем, по вот основной момент, по вере его воздастся каждому. То есть по заблуждению. Вера – это заблуждение большей части. И, ну, должны вспомнить, что каждый является маленьким лучиком от своей звезды, от своего рода, от своего роя. То есть такого родства душ, как там, какой-то такой идеальной всепоглощающей любви и понимания нет больше нигде. Ни в семье, там, ни, ну, нигде вообще нет. Между детьми и родителями такого нет, там, между родственниками такого нет и быть не может просто. Там совершенно по-другому. И что такое, еще хочу сказать, что такое чистилище. Ну, вот я, как пчелка, прилетевшая в этот загаженный мир, сотканный как из чистоты, так и из грязи, из добра и зла, из предательства, из верности. Естественно, я буду пролетать эти поля, и где-то я замораюсь. Замораюсь и злобой, замораюсь и ненавистью, ну, чем угодно, да, поля. И когда я буду возвращаться обратно, я не должен принести заразу свой улей. В этот момент, ну, я так вот видел, когда вне времени находился, в этот момент я маленькая встречается с я большим, но не полностью, а постепенно. И вот эта вся жизнь, она просматривалась не то, что как в киноленте, вот для меня она была просто как вспышка. И каждый момент видишь и отдельно одновременно, и вместе все последовательно. И вот ты оцениваешь все свои поступки с точки зрения вечности и с точки зрения моего рода, роя. То есть за некоторые мои поступки так вот, ух, прям плечи разворачиваются, как вот гордость такая, ух. А за некоторые стыда вот такая, что ну вообще температура там сгораешь просто. И вот это чистилище, оно вне времени находится. И поэтому и вечностью кажется, и мгновение. Как наша жизнь. Угу. Все старика, что это такое, мгновение либо вечность? Он скажет, ну мгновение, да. Понятно. Вот, знаешь, когда уже, чтобы достичь вот именно своего роя и своего улья, вот это все, вся зараза сбрасывается. Но вместе с этой заразой сбрасываются и воспоминания. Потому что оно одно от другого неотделимо. Чтобы сбросить заразу мира, нужно сбросить и воспоминания, и память. Естественно, там то, что долетает, очень немного долетает этого горнего меда, да? У некоторых вообще не долетает ничего, то есть полностью сгорает, как топливо. И все, сгорели. Ну, это тоже немаловажно. Итак, Игорь, давай продолжать. Очень интересно, у нас завязочка получилась. Что еще у тебя есть добавить по этому? Добавляю, что там вне времени идеальная память. Представьте себе, если вы где-то сделали некрасивый поступок, за который мучает совесть, да, то при идеальной памяти эта совесть будет мучить, ну, тысячи, десятки тысяч раз сильнее, поскольку там и эмоции намного сильнее. И вот, вот именно прохождение чистилища, очищение от мирской суеты, мирских грехов, от ошибок. Потому что рою не нужны ошибки. Рою нужен только горний мед. Нужен. Там, где достигнуты определенные вершины. То есть вот прошел поле страха, да, и не убоялся зла. Пошел, вошел на вершину доблести. Вот это есть горний мед. Только это нужно вот, рою. А как ты шел, остается вот именно при, где ты превозмог зло, вот это и есть горный мед на самом деле. Вот это вот самая-самая суть. Вот это нужно рою для того, чтобы, во-первых, рой вырабатывал методы борьбы, иммунитет для борьбы с хаосом и смог развиваться дальше, дальше роиться. Давай тогда, наверное, уточним, что каждый рой, он ставит определенную задачу перед тем, кого куда-либо направляет. И вот то, что называешь горным медом, для каждого роя, наверное, будет что-то свое уникальное, личное. Ведь есть миры более низшего уровня, которые сюда приходят не для того, чтобы здесь производить мед, а для того, чтобы, например, можно было набраться злобы, научиться здесь сражаться, создавать, наоборот, хаос и воровать, учиться мед. Вот. А есть другие рои высшего порядка, которые создают такой же мед, здесь получают, но он другого вкуса, другого оттенка, другой там, не знаю, вязкости, в нем больше сахара, ну, условно тогда, если вот говорить. Поэтому у каждого роя и члена этого роя своя задача, неповторимая. И то, что вот ты назвал чистилище, наверное, для многих современных людей надо переводить на понятный им такой смысловой уровень, а смысловой уровень, наверное, в сравнении, поскольку так или иначе мы все библейской культурой, я не могу сказать слово заражены, но пропитаны так или иначе, да, потому что везде, вот включи телевизор, там обязательно присутствуют элементы библейской культуры, радио, там тоже это присутствует, книги и так далее. Ну, что бы ты ни, вот, ни читал, взял, там обязательно библейская культура присутствует. Очень активно сюда включали. Поэтому, наверное, можно перевести как раз на уровень понимания библейской культуры. Хотя слово «культура» не совсем подходит, библейского миропонимания, вот это будет более правильно. Так вот, это как раз то, что называют чистилище, это то, что называется там адом. Но там ад более упрощенный, а ты вот развернул так, как оно на самом деле есть. Ведь никто в аду, вот в том аду, как представляется, никто никого не жарит, это абсолютно не нужно. Жарит сама себя сущность за те деяния, которые она здесь произвела. И до тех пор, пока вот это не выгорит, то, что не нужно с собой в рой нести эту заразу, она оттуда не уйдет. И получается, здесь первые две догмы рушатся, которые навязаны нам очень долго. Первое, что вот этот ад, он бесконечен, потому что все равно происходит время, когда весь мусор выжигается, и ты возвращаешься к своим родичам, в свой рой. Это первая догма, то есть ад не может быть бесконечен. Ну, то, что называется чистилище на самом деле. И второе, там нет тех, кто тебя вилами в задницу тычет или кто тебя сажает на раскаленную сковородку, потому что сущность человека высшего порядка, ну, человек это на земле, так, если понимание, опять же, говорить земным, сущность высшего порядка, она сама сжигает то, что не нужно, она сама себя доводит до исступления, чтобы избавиться от этой всей дряни. Это примерно как извозиться в такой гадости, которую простым мылом под душем нельзя отмыть. И приходится иногда ее скоблить с себя. И вот ощущения болевые, вплоть до того, что даже порой шкуру себя сдираешь, чтобы от этого избавиться. Вот, наверное, здесь в понимании простого человека можно как-то привести. То есть человек себя очищает не простыми какими-то способами, встав под душ, а именно сдирает с себя через боль вот эти все наросты, которые на нем образовались, вот эту всю дрянь, которая на нем образовалась. Вот то же самое делает сущность, когда оказывается без тела вот в том самом месте, которое вот называется чистилище. И вот сама себя очищает, потому что дальше вот с этой дрянью она просто не пройдет в тот проход, через который она сюда прошла. Потому что с этой дрянью опять она не возьмет те оболочки, которые здесь сгорали, она не нарастит для того, чтобы вернуться в свой рой, который эти оболочки ей нужны там. Вот, наверное, вот как-то так вот грубо, но вот приблизительно вот можно это сравнить с тем, что нам пытаются сучить под названием «ад», с тем, что на самом деле вот проходит. А теперь, вот если есть желание, можешь уточнить, поправить или разбить то, что я сказал вообще вдрызг. Нет, все совершенно верно. Мы друг друга понимаем, что вы уже волновую передачу наладили мысли, да, через интернет. Чистилище от слова «чистота». Ну да, очистка. То есть сама сущность заинтересована в том, чтобы очиститься от этих и воспоминаний, и этих деяний полностью. Сама сущность. И почему нет ада? Вот для кого, кто верит в ад, для того будет ад. Это же все, тело сбрасывается, остается информация почти чистая. Не, ну понятно, что он голограмму нарисует, и чертики там появятся, и будут его тыкать. У него чего угодно будет. То есть вот, у кого какое поверье его, то есть у кого какая вера, тот то и будет испытывать. Естественно, там вот, допустим, я же приводил, например, папуас, он умер, да? Он же не попадет в ад христианский. Да он не знает, что такое Иисус Христос, и не знает, что вообще там в аду делается. Его там крокодил какой-нибудь встретит, да, из природы. То есть каждому то, что он себе напридумывает, то и будет. Вот это. И да, еще правильно ты сказал, сверхзадача есть у каждого. То есть сверхзадача именно в чем заключается? Когда я был около Земли, вот вошел в ее время, вот заключился вместе с ней, вот спираль в эту. Я смотрел, естественно, видел и будущее, понимал, что будет впереди, и прошлое видел, что было раньше. И понимал, что вот именно в момент я могу вселиться на эту точечную воздействие, вот в эту точку, здесь пойти туда, познакомиться с тем-то и сделать то-то. И тем самым я сделаю шаг к своей задаче. И максимально смогу воздействовать на этот мир в плане его улучшения, в плане его очищения. То есть отвоевывать пространство для своего роя. Да? И вот эту задачу я видел перед тем, как родиться, пойти сюда уже на сгорание, и видел полностью. То есть нет ничего невозможного. Каждый маленький-маленький человечек может воздействовать на этот мир, ну, не знаю, в такой степени. То, что может все перевернуть. Единственное, что когда мы сюда рождаемся, вот эта память, во-первых, почти вся сгорает с оболочками. И природа нас травмирует так, что вообще сгорает. Там вот эти маленькие ниточки остаются в связи. Но и это нам срывает, да? Вот эта шоковая терапия. И задача нас сейчас живущих, ныне живущих, именно вспоминать свое предназначение и действовать в русле, встать на дорожку на свою, на жизненную, и вот действовать о том, в том направлении, для чего ты сюда пришел. Естественно, для роя вот эта вот наша материальная жизнь, это вообще ничто. Ни эти машины, ни квартиры, там, ни дачи. Ну, это же все материально, это прах и тлен. Это вот вообще плоский мир, где мы живем. Мир вселенной смерти. Это просто тонкая пленочка, граница между двумя основными мирами. То есть мир, это грубо называю, чтобы мы понимали, мир гармонии, мир хаоса. Вот почему пчела приходит из мира гармонии, взял пчелу как то существо божественное, которое не вредит природе, только помогает. Пчела собирает нектар, при этом не ест ни растения, она только помогает растению опыляться, да, и собирает очень сладкий нектар, мед, как вот концентрацию солнечного света, солнечной любви. Но есть же похожие насекомые, допустим, термит. Термиты, они приходят сюда для того, чтобы пасти тлю. И чем лучше они будут пасти тлю и больше будут собирать этих растений, тем термитник будет больше, да? Чем глубже они зароются под землю, тем лучше. Ну, понятно, да? Что две совершенно, даже среди насекомых, две совершенно разные концепции. Ну, еще же есть осы, которые, с одной стороны, поедают этот мед, а с другой стороны, жрут тех, кто ей попадается. То есть это хищники. Есть шершни, которые вообще жрут тех же самых пчел, но которые могут и полакомиться тем же медом и нектаром, если у них есть желание, но при этом предпочитают есть насекомых типа пчел. То есть здесь сущность этих раев, оно достаточно большое количество. Но сущность, с одной стороны, одинаковая, то есть подчинение, а с другой стороны, сущность совершенно разная самого роя, предназначения роя, чем он занимается в этой жизни и в других вообще мирах. Ну да, тут еще что основной момент. Вот предназначение вот этой пирамиды, как вот общественная наша, социальная, сейчас пирамида, фактически термитник. Да? Но есть же устройство общества совершенно другое, как в том же рое у пчел. Там же общество по-другому устроено, да? Там нет вот этой пирамиды подчиненности. Там есть рабочие пчелы, есть матка, это центр как сосредоточие силы улья, да? И есть трутни. Трутни сделали свою задачу, их выгоняют. Трутни там фактически нет, они только вот предназначены для того, чтобы оплодотворять пчелок. Да? Но когда рой начинает роиться, что вот интересно, матка старая оставляет улей молодой матки, сама улетает с роя на новое место. То есть если бы так вот мы действовали, да, допустим, вот для своих детей, строили дом и уходили на новое место. Ну, может быть, так раньше и жили, потому что на Руси вообще пчел почитали. Ну, есть же другие концепции выживания, там у тех же самых термитов, там они друг друга пожирают, там у тех же самых ос они охотятся, да? Или у паразитов, как вот на пчелах даже паразиты живут, они же просто паразитируют, без всякого смысла. И чем лучше, тем чем больше паразитируют, тем больше размножаются, тем для них лучше. Вот эти концепции, вот именно здесь, в этом мире, вот это столкновение различных концепций выживания. Но если следить основную линию развития рода, то можно понять, служишь ли ты хаосу, либо служишь ты порядку и гармонии. То есть тут уже право-лево, центральной такой, знаете, нити нет. Либо ты там, либо ты там. Вот об этом еще. И причем вот ты очень хорошо сказал про поводу роя пчел, что он уникален, и там, с одной стороны, нет пирамиды. Там пирамида все равно присутствует, но она не такого плана, как вот, к которой мы привыкли. Там пирамида, скажем так, она социально дружелюбная. Чем она отличается? Например, пчела, когда она вот вылезает уже становится пчелой, из личинки она появилась, она не сразу ведь летит за медом, она какое-то время проходит обучение внутри самого улья. Когда она ухаживает за ульем, она сама за медом не летит. Она обрабатывает там что-то, выполняет какие-то функции. Потом следующий уровень, когда она уже окрепла, подросла, она начинает лететь за медом. Но потом начинается такой момент, когда уже у нее она не может приносить мед, и в большинстве своем такие пчелы погибают. Но есть пчелы, которые даже в таком состоянии остаются в улье доживать свой век. И то, что называется потом замор. То есть они где-то там на улице погибают, они погибают в улье. Вот это вот образуется замор. И эти уже лысые, грубо говоря, пчелы, они продолжают выполнять какие-то функции. Но и молодые пчелы за ними все равно ухаживают. Это очень интересный момент. То есть здесь мы видим преемственность поколений. Дети, не родившиеся еще дети, потом дети, которые ухаживают за неродившимися детьми, очень интересный такой момент, потом те, которые начинают приносить мед, ну, нектар и перерабатывать его, отдавать, и потом уже бабушки, которые помогают ухаживать молодым, то есть через поколение. Вот это, конечно, удивительные моменты, когда начинаешь наблюдать за ульем, тут очень интересно все. А вот иерархии, да, такой жесткой иерархии нет, хотя иерархия, она... Ну, как бы присутствует. Есть. Да, она присутствует все равно, но это не та иерархия, которая сейчас. Если у тебя есть там золото и какие-то счета миллиардные, то ты можешь делать здесь в жизни все. Вот такого там нет в этом улье. И вот с этой точки зрения, да, там все очень просчитано хорошо, но просчитано с точки зрения, чтобы было всему улью хорошо, и каждой пчеле было здорово. Ну да, там каждый свои обязанности выполняет, и все. Поэтому, знаете, вот, да, поэтому вот пчелы, это, скорее всего, несколько схоже с тем ульем, про который ты говорил, там, который существует. Да, ну, конечно, никакого внешнего сходства, никакого там, не знаю, там что еще. Ну, внешнего сходства, по крайней мере, нет. Есть только концепция. Поскольку там вообще нет материи, там есть только вот информация и энергия. Там нет формы даже, нет формы. Там вот время, как я сказал, безвременно, да? Время идет только тогда, когда ты общаешься. Потому что некоторые пчелки там просто вот, они отдыхают после того, как вот вернулись с полей. Отдали мед, они отдыхают, никто их не трогает. В это время для них внутри вот, создается свой мир. Она как бы закукливается и создает свой мир. То есть вот она хотела там, допустим, вот, пришла пчела, и понравилась ей концепция славянских богов. Ну, станет она в своем мире славянским богом, там также возникает ну, все, что нужно для нее, то есть целая вселенная. Потом постепенно она просыпается, когда уже отдохнула, выспалась, все, можно дальше начинать. Вот так вот еще я видел этих пчелок. То есть каждому по вере, каждому по заслугам, и там нет лжи совершенно. Там невозможно, во-первых, ничего скрыть. То есть, если вот время потекло, пошло общение между собой, рой, то он вечен, а пчела, она как маленькая фрактальная точечка роя. То есть, она вот постепенно, она захочет роиться, она тоже станет роем. То есть, не я как маленькая точка, она станет опять азъесим. То есть, опять в совокупности. Вот. А здесь предназначение, естественно, в большей части все мы забываем. И этот порочный круг разорвать не можем. То есть впадаем в материальность. Давай коснемся. Вот то, что мы впадаем в материальность, понятно, и начинаем себя окружать всякой глупостью, которая абсолютно нам не нужна. Вот, то есть мы не можем себя почему-то, вернее, никак неправильно говорю, многие не могут себя удержать на уровне минимализма, для того, чтобы не портить жизнь ни земле, ни себе, ни обществу, и чтобы потом поменьше находиться в чистилище. Ведь еще мы с тобой одну не затронули тему, что чистилище, она, в ней происходят очень интересные моменты. Чем больше ты гадости на себя нахватал, тем больше времени ты тратишь там. А это ничего хорошего, в общем-то, не дает, потому что твоя задача как можно быстрее принести тот собранный мед, который ты здесь сумел приобрести, для того, чтобы рою это все отдать. А получается, тебя тормозят в этом чистилище, вернее, ты сам себя тормозишь в этом чистилище и в нем затыкаешься, не можешь туда лететь. Вот это вот тоже надо учитывать, что каждая глупость, каждая гадость, она отодвигает тебя от момента, когда ты должен оказаться там, на месте, и тем, кто тебя сюда послал, отдать самое-самое главное, для чего, в общем, тебя сюда и посылали. Вот это вот тоже мы с тобой функцию чистилища не отметили. Она еще и удерживает чуть-чуть, это чистилище удерживает еще немножечко, а это не очень хорошо. Но в этом виноваты мы сами. Удерживает, да. И я еще сказал, что чистилище-то некоторые не проходят вообще. То есть вот сюда заслал, пчелу заслали. Если она, ну как вот, чтобы пчела родилась, рой должен потратить на жизнь пчелы определенное количество любви, вот выраженной вот в этой вот жизненной энергии. То есть вот ребеночек, он не родится, человек не сформируется. Для человека больше нужно жизненной энергии. Допустим, для рыбы меньше, да? Но, идя вот обратно туда, если ты своими деяниями во имя хаоса превысил то количество энергии, которое в тебя изначально заложили, да, то полностью сгораешь и все. Ничего, никакого меда в чистилище не пролетаешь, не кроет и не долетаешь. Никакого меда не приносишь. То есть все это, как вот мне отец сказал, что если ты себя потеряешь, во-первых, ты либо в другой улей улетишь, либо в термитник куда-нибудь улетишь, либо в муравейник, где, естественно, медок-то возьмут, и муравьи любят медочек там эти, и термиты мед любят, и осы любят мед, да? Ну, тебя сожрут. Вот так вот, да? Это сейчас нашим языком перевожу. Вот. Либо ты так испачкаешься, что просто обратно на обратной дороге не одолеешь вот обратную дорогу, обратный путь. Это важный момент. Игорь, давай тогда я постараюсь поменьше вопросов тебе задавать, уточняющих. Ты тему раскроешь до конца, а потом уже будем, так сказать, в прения переходить и задавать вопросы, и те, которые у меня в голове рождались во время того, когда ты говорил, и вопросы вот наших радиослушателей, поскольку они уже поступают. А всем, кто нас сейчас слушает, я хочу сказать следующее, что у нас работает чат, просто входите на сайт нашего радио, slavomir.org, и там есть ссылочка на чат, или автомат, он переводится в чат, и там несложная регистрация, буквально там одна минутка, наверное, у вас уйдет на регистрацию. Вы регистрируетесь, и после этого уже можете задавать вопросы в чате, и эти вопросы, если они по теме, я буду озвучивать в эфире. Хорошо, Игорь, давай продолжаем. Ну, основное это что? Что вот мы сейчас живем, и многим пригодится в посмертии. Почему этот эфир вообще и затеял, захотелось сделать такие заявления со своей стороны, да, когда вот за такие слова могли при советской власти их дурку упечь, да, а при царской власти, там, когда там это гонения были на всех, то могли вообще там, на пушку посадить и выстрелить, да, как ветерика. Или как колтуна. Потому что по смерти ни у кого не должно быть никаких авторитетов. То есть вот для христиан это вот, там, Иисус авторитет, для иудаистов Иегова авторитет, для буддистов Будда авторитет и все. И ты полетел не в свой рой, в свой род, а полетел в чужой муравейник или в чужой термитник. И все, там съели и твой мед, если он есть, и тебя полностью сожрали. Вот этот момент основной. И основной момент то, что нельзя превышать количество зла, которое может полностью уничтожить сущность. Которое... чем то количество добра, условно опять рассказываю, которое было потрачено любви, которое было потрачено на твое создание. Потому что при обратной дороге будет чистилище, будет очистка, и не останется ничего вообще, то есть не вернешься. Там дальше, я вот в тех мирах я не помню, может быть, был когда-то, но я так представляю, что там сможешь вселиться после этого, ну, может быть, в камень. Ну, в лучшем случае, там, в растение какое-нибудь, там, какую-нибудь там, травинку. Человека уже не все лично, просто не хватит энергетики этой информации. То есть человек, скажем так, при этой жизни может себя опустить на уровень миров более низких только тем, что он истратит ту любовь, которая была передана в момент его создания, и создаст больше зла, то есть зло перевесит. И тогда уже чистилище не поможет. Просто-напросто его, ну, как от Пышкин дза-дза, да, вот, в цветочек. Раз так? Да, цветы пересели. Ну, да, да. Вот из той же серии. Хорошо. У тебя что-то еще есть сказать? Или уже будем... Да, в принципе, что там? Я так вот, то, что сейчас пришло, я уже сказал на память. Угу. Ты там еще перед эфиром говорил, что есть некие стихотворные формы у тебя интересные, которые могут по нашей теме тоже быть и полезными. Может быть, что-то из этого прочтешь? Да, прочту, конечно. Но это не стихи, это больше кого-то, кому не читал, все это заклятия у тебя какие-то. То есть, если не боитесь, то могу наложить заклятие. Но они не злые, насколько вот я. Хорошо. Ну что ж, давай тогда начнем. Уточнять. Давай прочту, не вопрос, значит. То, что вот мне первое вообще пришло, когда меня стала возвращаться какая-то память, вот этот русский язык, первое то, что мне пришло, это про суть мира. Нашего мира суть смерти скрывает тьма. Вечного времени путь тихо плетет она. Голод, холод и страх. Твой разум потерпит крах, если родник не найдет. Ключ лишь любовь принесет. Отвори сердце врата, напейся в водице живой, душу найдешь навсегда. Колодец отцов открой, чтоб в жизни тонкая нить трудом наших чистых сердец была сплетена в венец. Ну, как-то так вот, что-то наподобие приходит. Ну, про наш, что сказать. Солнце померкло, пурга навалилась, и белою пылью вокруг все покрылось. Брел путник заблудший, не видя дороги, он дом потерял. Эх, ноженьки, ноги, надолго ль вас хватит бороться с сугробом? Свернешь не туда и подружишься с гробом. Луч солнца тебе не укажет дороги, ищи ее в сердце, отринув тревоги. Пурга прекратится, вернется весна. Заблудший очнется от мрачного сна. Ну, вот так. Но это даже не заклятие, это какие-то, наверное, напутствия. Ну, да, напутствие на путь, наверное, да. Ну, да. Хорошо, давай вернемся здесь. Я повторяюсь, есть вопросы уже от радиослушателей, которые в чате задают. И вернемся к началу. Вот когда ты говорил, что был составлен план тобою на эту жизнь. Давай уточним все-таки, так постараемся напрячься и вспомним. При составлении плана ты находился все-таки один или существовала та матка или тот отец, который тебе помогал этот план составлять? То есть ведь какая-то программа, она могла составлена быть самим, ну, человеком, неправильно говорить, самой сущностью, а могла быть установлена для разработки этой сущностью свыше. Ну, то есть, вот пожелание от самого Роя, и это пожелание выражал, например, отец или матка, если мы о Рое говорим. И дальше уже сущность по тому заданию составляла план. Вот в данном случае, как это можно охарактеризовать? Тот план, который ты составлял для себя, откуда он появлялся? Это была твоя инициатива или все-таки это было задание создать этот план и прийти туда что-то вот делать? Ну, сюда, на эту землю, скажем так. В тот момент я был лишь лучом Роя. То есть это план от Роя. Я был лучиком, как вот щуп такой, как вот сенсор, который осматривает, изучает. Мы долго изучали. То есть вот мы сейчас сказали, на самом деле я долго изучал вот это вот сверх-я, землю. И вот именно на этой точке почему-то остановился. Сейчас не помню почему. А план был доскональный, вплоть до, вот, до мгновения. Изначально. Потом, когда я стал уже здесь проявляться, то есть уходить в плоть, я стал забывать. Связь постепенно терялась. Естественно, это план Роя. Потому что моих мыслительных и душевных способностей на такое бы просто не хватило. Есть только обрывки от этого плана, и я не исполнил того, что должен был исполнить. Но хотя бы что-то стараюсь делать. Тогда, естественно, возникает вопрос по поводу плана. Если этот план настолько важный, почему тогда получается здесь у многих следующее, его просто забывают. Тут как чем ближе подходишь к хаосу, тем больше он проникает в тебя. И, естественно, хаос – это, если есть разум, то будет безумие. Если есть совесть, то это будет бессовестность. Ну, понятно, да? Чем больше сюда проникаешь, тем больше идеальной памяти теряется. И сам интеллект снижается. То есть мы считаем детей это неразумными совершенно, но они к этой жизни потеряли способность. А на самом деле, вот они в первое время – это существа высшего порядка. Маленькие дети. Если бы мы научились с ними общаться, то пусть не полностью, пусть будет частично, но я уверен, что в сотни, в тысячи раз вот именно тот план был бы больше, чем взрослый человек исполняет. Да? Дети бы нам такого рассказали бы, и проблемы-то многие просто-напросто ушли. Ну, мы с ними не общаемся, с мелкими детьми. Считаем, у нас еще наоборот. Вот как-то вот так. То есть это соприкосновение с хаосом. Этот мир, вселенная, мир, вообще слово мир, это вселенная смерть. Это вот тоненькая-тоненькая пленка для, вообще для, ну, по крайней мере, того вне пространства и времени, где я был в качестве роя. Это тонкая пленка просто, она пограничная. И я бы не сказал, что там, хотя я сам в хаос не проникал, туда невозможно проникнуть. Если ты живешь изначально рожден в гармонии, то при проникновении в хаос ты просто перестанешь существовать. Как и хаос. Полностью, если он хаос не отвоевал себе пространство, будет проникать в гармонию, тоже перестанет существовать. То есть я понимаю так, что это такие понятия это равнозначные. Всегда боролись и всегда будут воевать. И еще что... Как на этом свете, так и на том свете нет такой вот толерантности, любви, всепрощения такого вот. Нету ни хрена. То есть по заслугам четко все разложено по полочкам. Но там есть сверхлюбовь, сверхпонимание, сверхрадость того, что нет здесь. То есть если наши все взять вот эти эмоции наши, вот, чувства, им нужно умножить это все бесконечное количество раз, тогда как-то можно вспомнить, что там. Но там же, так, допустим, и скорбь такая же. Если есть тут скорбь, то она и там будет умножена бесконечное количество раз. То есть, скажем, можно сказать так, что поскольку тело является ограниченным в этом мире, ограниченным во всем, и в пространстве, и во времени, то и ощущения и чувства тоже ограничены. А поскольку там как такового пространства и времени в нашем понимании нет, они там совершенно другие, то в этом случае и ощущения намного мощнее, намного сильнее и намного всестороннее, нежели чем здесь. И вот ты правильно сказал, что и в плюс они всесторонние и усиливаются во много-много миллионы, там, триллионы, ну, невозможно сказать количество раз. То же самое и в минус. Если какая-то скорбь, то какая-то проблема, то она также усиливается. Да, это очень интересно. Хорошо. Давай тогда коснемся следующего. Если здесь, соприкасаясь с хаосом, соприкасаясь с этими житейскими проблемами, сущность, находящаяся в человеке, начинает забывать тот великий план, ради которого она пришла сюда, в этом случае ведь должны быть какие-то спасательные круги или системы связи для подстраховки, которые помогают так или иначе вести человека по жизненному пути, чтобы хоть как-то он приближался к исполнению этого плана, хоть как-то, чтобы он на эту дорожку выходил. Я тебе плавно подвожу к такому вопросу, который связан с сущностями-управителями или сущностями-хранителями, то, что в современном обществе и в старой вере называется богами, богами-покровителями, богами-управителями и так далее. Ну, к примеру, есть богиня судьбы, у нее есть помощницы, есть там много еще других интересных великих сущностей. Естественно, что там, когда мы говорим про рой, то там эти сущности не нужны. Но здесь, на Земле, как ориентиры какие-то, как вспомогательные структуры, как направляющие, они необходимы. Вот об этом ты что-то можешь сказать? конечно, из личного опыта расскажу. Это было 15 лет назад, на день летнего солнцестояния, мы с супругой, с дочкой маленькой, выехали на речку. Ну, решили не на дачу, хотя взяли палатку и решили просто провести время на берегу речки. Ну, мне понравилась полянка под дубом, дуб небольшой. Поставила палатку. В то время я употреблял спиртные напитки. Вот, и развел костерок. Закат был очень красивый. Там столик поставил, стульчики. Дочь уснула. Вот, и я говорю своей супруге, давай потанцуем шаманские танцы вокруг костра. Она говорит, ну давай. Мы потанцевали шаманские танцы. Ну, может быть, прошло, не знаю, там буквально сделали круг, 2-3 вокруг костра, там прыгали, как обезьяны. Зеленый туман еще такой пошел. Я только успел заметить в реальном мире, что такой зеленый, такой густой туман пошел над рекой. И потом, без всякого удивления, резкий переход. Сидим мы уже вокруг костра на бревнах. Костер огромный горит, и много-много вокруг людей. Но опять же, тоже такое странно, воспринимаешь все нормально. Нет ни тел, нет такого, ни лиц нет. Есть просто вот сущность, ощущение сущности. И они пришли с нами пообщаться и повспоминать истории смешные из своих жизней рассказать. То есть мы всю ночь с ними вспоминали какие-то курьезные случаи только про себя. То есть, вот я так понял, там нельзя смеяться над другими. Можно смеяться только над собой. Если ты над собой посмеялся, то можно рассказать другим, то пусть над тобой смеются, да? Если ты сам только рассказал. То есть нельзя никого унижать. И вот мы всю ночь сидели с ними, общались вокруг костра. Очень долго показалось. Рассказали этих историй. Там тоже память так открылась про свою жизнь, вот этих вот дурацких ситуаций. Столько вспомнил, там и супруга вспомнила, и они рассказали. И пришло время утра. Я понял, что скоро утро, и нужно будет прощаться. Мы стали спрашивать с супругой про будущее. Что же будет дальше-то? Они нам рассказали. Мы так с ней пригорюнились, голову опустили. Ну, мы же все равно вам сотрем память, так что вы не кручитесь. А я так разозлился, говорю, ничего себе, мне память будет стирать. Вот. И уже очнулся утром от того, что я кричу смерть. Какой-то танец смерти танцую шаманский, а жена мне за руку держит, говорит, жизнь. То есть я понял, что меня посвятили в шаманы смерти, а ее в шаманке жизни посвятили. Но память стерли почти все. То есть, ну, рассказали то, что будет хреново все, будет в будущем, значит, что мы так вот с ней, с женой расстроились. Поэтому мне память-то и постерли. Вот, я очень на них обиделся за это дело. Вот так. Больше у меня ничего такого и не получалось, как хотел сделать. Намеренно что-то такое подобное, провести ритуал подобный, но у меня не получилось. Видимо, это по их желанию происходит. Игорь, вот этот рассказ обычно... Извини меня за такую шутку, но все-таки такой рассказ обычно так, когда что-то серьезное рассказывают и видят, что люди не верят в то, что рассказывают, обычно заканчивают так. Вот с тех пор я мухоморы больше не ем и спиртным не запиваю. Ну, да-да-да. Да, и тогда, в общем-то, все сходит. Что интересно, я бы, может быть, и не стал бы рассказывать, да, и, может быть, и мимо как бы прошло, и мимо моего сознания, да. А, что еще, петухи запели. Знаешь, что еще интересно? Какой там у Гоголя, да? У Вия. Вия, да. Петухи запели, и я пришел в себя. Танцую танец смерти, а жена там держит за руку, танцует танец жизни. Я такой злой еще там прогонял их, то есть, чтобы они ушли обратно к себе. А, что еще самое... Да немного там было выпито, во-первых, немного. Это не говорится. Да и мухоморов всего 3 штуки съел, да? Мухоморов вообще не ел. Ну, в общем, вот так вот было. Ну, стерли память. Я так понимаю, это одно из условий вот этой вот войны. То есть, кто приходит с памятью, значит, он как-то жульничал. А вот еще какое знание есть, когда вот ты там находился между мирами, там, вне времени. То есть, вот есть такие жулики, через ритуалы проводят заново рождение сущности. То есть был злодеем, не прошел чистилище, идет обратно. Идет обратно, да? И ему не хватает любви для того, чтобы воплотиться полностью и создать живое тело. То есть вот сама сущность, сам образ создает тело. для человека очень много нужно любви, энергетики, чтобы создать человека. А ему не хватает. И рождается в этом, при этом рождается урод. То есть вот дети, рожденные и умершие тут же, допустим, есть же детская смертность очень высока, да, рождаются дети и тут же умирают. Рождаются дети, живут там, допустим, неделю-две или месяц, тут же умирают, есть такое. Либо рождается урод, как вот некоторые там, за что этот такой ребенок невинен? Да, конечно, ребенок невинен, просто он как-то жульничал, либо ритуал провел, либо куда-то там залетел неправильно. Вот я видел, что ритуалы проводят. И родился опять в человеческом теле. Хотя должен был в теле собаки родиться. Собака была бы здоровой, но человек получился уродливый. Вот еще то, что я помню. И все-таки я задал вопрос, связанный именно не просто с сущностями, которые нас окружают. Это служебные духи или вот души, которые здесь находятся, почему-то они не ушли отсюда и так далее и тому подобное. Я все-таки задал вопрос, связанный с сущностями более высокого уровня. Да, это боги-хранители, боги-управители, те, которые направляют, те, которые подсказывают, тех, кого иногда называют ангелами, хранителями, которые не дают тебе вправо-влево качнуться, чтобы ты упал, и так далее. Вот про это поподробнее, если можешь. Ну, что тут? Ну, вот как я Перуна лежал в окопчике в этом Донбассе и попросил Перуна, дай Перуне победу. И так искренне, что ответ пришел тут же. А я же, говорит, ничего вам не даю, чего вы привыкли там просить? Берите сами. Вот так вот, наподобие. То есть не без слов. И задал я этот вопрос, опять же, без слов, просто мысленно. Вот захотелось эту гадость победить, да? И тут же пришел ответ. То есть для меня вот эти божества, это просто... Для меня нет других божеств, кроме моего роя. То есть другие там эти муравейники, там другие ульи, другие пчелы даже, для меня не божества. Я должен выполнить свою программу, но ни в коем случае я же с ними не воюю, правильно? Я же пришел сюда для добра, для борьбы с хаосом. И если они, вот эти божества, как-то враждебны ко мне, естественно, это будут... Ну, буду с ними бороться, как могу, да? А кроме моего... Ну, я сам, как я могу сам себя Богом назвать? Не могу. То есть вот я есть этот рой, я был им, я помню это состояние. Мы тут на Земле назвали бы это божественным состоянием. Но это не божественное, это состояние нормальное для Вселенной. А так, чтобы там встречаться где-то во плоти, там, не знаю, там, с Перуном, там, или с кем-нибудь еще, да не было такого. Вот единственное было вот, вопрос-ответ. Вот. Ну, раз был вопрос-ответ, ты же не мог обратиться к чужому кому-то. Ты все-таки, наверное, обратился к тому, кто с тобой связь, да, имеет. Поэтому он тебе ответил, что если ты хочешь, чтобы тебе что-то даровали или дали, так вот там есть заведение, там крест на ней стоит, сходи там, заплати и помолись, там тебе что-то даруют. Возможно, тебя там услышат. А здесь тебе дается возможность, да, тебя поддерживать, но, пожалуйста, своими руками, своими мыслями сам делай. Но, наверное, здесь по-другому несколько, нежели чем в каких-то известных конфессиях. Конечно. И, во-первых, ничего не дают, кроме защиты. А защиту дают мощно. Вот если ты действуешь в русле предназначения, то мина может над башкой взорваться, там ничего с тобой не будет. Буду стрелять в тебя, ничего не будет с тобой. То есть у меня даже набор видео есть о тех людях, которые вот прошли через такие ситуации, когда и мина над головой, и на мину наступал, и живой оставался даже без царапин. И другого стреляли в упор. Живой остался. Ну, даже детство свое вспомните, сколько было таких случаев, что должны были погибнуть, но не погибали, да? Ангелы-хранители есть, они незримо присутствуют, оберегают нас. Без этого просто невозможно было в этом. Бесспорно. Ну вот я просто возвращаюсь. Тех, кого славян принято называть богами, вот в чем основная эта разница? Что они никогда не исполняют, как в Бюро добрых услуг, какие-то пожелания человека. Потому что, как ты правильно сказал, каждый своего роя приходит со своей установленной целью. И естественно, что те сущности, кого принято называть богами у славян, они знают об этой цели. И есть целая... структура, которая следит за тем, чтобы помогать тебе, если ты желаешь того, но никогда не делают того, дай мне Мерседес. Ну, сходи там, помолись там, ударься лбом столько-то раз, заплати столько-то денег, и будет тебе Мерседес. Или дай мне красавицу жену, или дай мне сильного крепкого мужика, который будет деньги зарабатывать. Ну, там, сходи и так далее, и тому подобное. Деньги заплати, и будет тебе это. Вот у славян такого понимания никогда не было. И бюро добрых услуг здесь, наверное, неуместно. Но с точки зрения того, что поскольку они ответственны за этот мир, и им передается вот та нить, да, управления, которую с тобой твой рой наметил и выделил тебя, как ты говоришь, как луч сюда, чтобы ты здесь воплотился и что-то сделал и получал для того, чтобы мед вернуться. Естественно, что они занимаются тем, что незримо рядом с тобой находятся, рядом с тобой присутствуют, даже, как ты вот так мысленно можешь с ними пообщаться, а некоторые даже видели, скажем так, хотя это спорный вопрос, и говорить об этом, не говорить, наверное, не стоит здесь. Но суть в том, что так или иначе они присутствуют. Но в том, что, опять же, возвращаясь, как исполнители желаний, как джин из какой-то банки или из какой-то лампы, они так не поступают. Вот в этом вот главное отличие того древнего, что у нас еще сохранилось, от тех нововведений, которые нам пытаются привнести. И вот нововведения, они резко отличаются от того, что ты говоришь. Поэтому я уверен, что будут вопросы, типа, кончая фантазировать, ты там что такое рассказываешь. А будут вопросы те, которые люди уже понимают, что не все так однозначно в этом мире. И если мы живем в трехмерном пространстве, плюс четвертое – это и время измерения, да еще и время делится на много своих измерений, но это уже отдельный разговор совсем, то для многих, которые уже живут в современной концепции навязанной, не то что там говорить о каких-то великих сущностях или о тех, кого мы называем богами, или там об ангелах-управителях, об ангелах-хранителях или о чем-то еще, вообще смысла нет, потому что, ну, они просто этого понять не могут, настолько зашорены мозги. И сегодняшняя передача, наверное, многим будет непонятна с точки зрения, а вообще, ребята, а с кем вы тут разговариваете? Вот. Так что я призываю в очередной раз, если даже вы что-то услышали, то, что вам кажется непонятным или сомнительным, постарайтесь это воспринимать, ну, хотя бы, ну, так оно и есть. Ну, вот человек так видит этот мир, а не с точки зрения, чего вы там чушь порите. Потому что вполне может быть такое, что вы столкнетесь с этим, и сказанные сегодня слова и услышанные вами речи, они вам сыграют добрую службу. Поэтому не рубите все сгоряча. Не все так однозначно в этом мире. Ох, чего мы только здесь уже не касались. И от меня, наверное, уточняющий вопрос. Любые идеи для улавливания душ. Такая вот прозвучала у тебя фраза. И ты неоднократно говорил, что идеи любые, это может быть какая-то конфессия религиозная, какое-то нравоучение, какая-то шизоторика, ну и так далее и тому подобное. Все-таки разница у этих учений, она, на твой взгляд, присутствует, или все они одним миром мазаны? Или все-таки есть какая-то идея, не то, что человек сам в себе рождает, а которая вот здесь устанавливается для того, чтобы вот этот баланс или ниточку, за которую можно уцепиться, выдерживать для того, чтобы человек все-таки благодаря этой идее, этим заповедям, которые в этой идее есть, учениям, мог все-таки пройти до конца и к финишу прийти с той небольшой кружечкой меда, которую он собирал по своей жизни. Вот что по этому вопросу скажешь? Самая честная и чистая идея только одна у каждого – это совесть. Чувство совести, чувство меры. А все привнесенные идеи, ну, я что хочу сказать, есть такое понятие родственные души, да? Вот я уверен, что с моего роя на этой планете еще есть не один, и не два, и не три представителя. Сами иногда понимали, что вот общаешься с человеком, сразу чувствуешь родство, такое родство душевное, что ни с родственниками, ни с кем такого нет, да? Но это в большей степени либо это дружественные какие-то рои, близкие, либо это твой род. То есть вот, если эти люди как-то из одного источника сгруппировались, объединились и создали идею, то они, естественно, усиливают себя, чтобы предназначение исполнять более четко и точно и восстанавливать свою память генетическую. Вот эта генетическая память — это и есть космическая память. И одновременно заманивают медок в свой улик от других пчелок. Вот это вот так. Если ты нашел и считаешь, совесть твоя говорит «да», это родственные души, то по пути, пожалуйста, никто же, только усилите друг друга. Но если попал под зависимость, под гипноз или что-то еще, и захватила идея, и опять же очень трудно понять, твой это улик, не твой. Только вот следуя собственной совести, можно достичь собственного предназначения своего улья, а иначе заблудишься. Мне же отец сказал, что основное — не потерять себя. Основное здесь — не потерять себя. Так что вот эти идеи очень опасны. Давай я сейчас вот одну картиночку нарисую. Может быть, она как-то прояснит или даст возможность людям как-то образ такой уловить. Вот есть, грубо говоря, река. Где-то она ровно течет, где-то есть разлив, где-то есть, наоборот, сужение, там ускорение, где-то есть повороты, извилины, и вот там образуются омуты, какие-то заводи, в которых водовороты существуют, такие плавненькие, где-то вообще до уровня болота все доходит, там камыши, где-то с правой стороны течет река, а слева вот камыши. И вот так она виляет, и заканчивается какой-то точкой, вот она впадает, грубо говоря, в океан. И вот нам необходимо вот этот путь от начала, от истока до финала, когда мы оказываемся в океане, проплыть. И многие начинают по этой реке плыть и смотрят: о, хорошая, красивая заповедь, дай-ка я здесь рыбку половлю, или дай-ка я здесь на лодочке отдохну, или дай-ка я, наоборот, через эти пороги попрыгаю. Кто-то начинает рыбку ловить, настолько увлекается, что становится вечным рыбаком и забывает свою цель, тот самый океан, куда ему нужно было приплыть. Кто-то в этих камышах засыпает под их шелест и так и всю жизнь проспал, тоже до океана не добрался. Кто-то решает на порогах попрыгать, допрыгался до того, что разбил лодку и весла поломал, и там голову себе разбил, и теперь сидит на камнях, не знает, чего делать с разбитой головой, а кто-то вообще утонул. И вот, на мой взгляд, эти всякие течения, подводные камни, религии, учения, они встречаются так или иначе. Их можно сравнить где-то с заводью, где-то с водоворотом, где-то с камышами, где-то с порогами, где-то с ровной рекой. И каждая дает в этой жизни что-либо человеку. Где-то он учится, как не надо делать, где-то он учится, наоборот, что нужно отсюда взять, там рыбку, например, наловил, где-то пристал, меду набрал. Но это не означает, что он должен остаться здесь постоянно, в том месте, куда он приставал, или где он рыбку ловил, или где он там вот в камышах отдыхал. Набрался рыбы, да, половил — плыви дальше. Взял меда — плыви дальше. Отдохнул в камышах полчасика — прикернул — плыви дальше. То есть необходимо постоянно следить за тем, чтобы не оставаться в одном и том же месте, иначе ты до финала не доберешься, и тебя снимут, из игры заберут где-нибудь на полупути. А если тебя забирают на полупути, стоит вопрос: а ты выполнил тот маршрут, прошел, который тебе был в плане обозначен, в маршрутном листе, из пункта А в пункт Б? Ты ведь не добрался. Что ты делал вот на этой бензоколонке, когда там на машине ехал? Что ты делал в этом ресторане, когда туда зашел хачапурку, грубо говоря, съесть, а сам там набуянил, напился, морды всем набил, разбил три зеркала, витрину, еще что-то, и теперь твоему рою придется все это возмещать? То есть вот такие вот, когда человек начинает представлять варианты существования, то он понимает, что, в общем-то, где-то вот так вот останавливаться на чем-то, на одном, нельзя, то есть фанатеть нельзя в этой жизни. А необходимо, набравшись знаний, взяв какое-то нравоучение, какие-то заповеди, мироощущение, миропонимание, начинать применять его в жизни, а не просто как в секте в какой-то крутиться в этом болоте, пока не утонешь. Вот это вот очень важно. Поэтому смотрите на мир всесторонний, понимайте, для чего вы здесь, и берите то, что есть. Как говорится, идите через миры, да, и набирайтесь знаний, но только умейте фильтровать. Какое-то знание для того, чтобы уметь защищаться от врагов, а какое-то знание для того, чтобы применять его в жизни и жить по этому, то есть жить по совести, в ладу с природой, да, как вот, и знать свое прошлое, знать прошлое своих предков и помнить еще о том, кто тебя сюда послал. Вот, наверное, вот так вот можно сравнить. Как ты думаешь? Ну да, жизнь же река, время тоже в нашем плоском мышлении можно с рекой сравнить. Проплыть, а мы сейчас многие не проплываем. Как, что еще? Земля же не всегда была в таком состоянии плачевном, как сейчас. И наши разумные сущности здесь тоже не всегда бедствовали. Были такие периоды, когда была синяя Русь. Это я так видел. Много не помню, только помню, что она была синяя. И здесь фактически волшебный мир был, почти что волшебный. То есть возможности были у людей. Когда гиганты жили, еще Земля была меньше, атмосфера больше, и поэтому вот свет был синий на поверхности. Обладали способностями телепатия, телекинез. Много я не помню, об этом рассказывать не буду. То, что было, оно прошло. То есть в те времена можно было вселяться, и там не было такой вот, как сейчас, именно насыщенной конфронтации. То есть насыщенные вот этой борьбы, войны с хаосом. Но и мед там другой был. Вот этот горний мед с этого периода, он более ценен для роя, если ты его принесешь, чем тот. Тот слабенький, разбавленный. Да, хорошее сравнение с разбавленным медом. Как бы он легко достается, но при этом он меньше ценится. Да, меньше ценится и более низкого качества. А этот все-таки дорогого стоит, медок-то. И здесь надо попотеть, чтобы его достать. По горам полазить, да еще голову себе не свернуть. Да еще всякой дряни не набраться. Да, интересно получается. Ну что ж, переходим к вопросам. Аркуинон спрашивает. Рассказать о своем сне тоже непросто. Там ведь образы, а их одеть в слова весьма затруднительно. Сон ведь это своеобразное путешествие на миры. Это когда ты вот о чем-то рассказывал, такая реплика от Аркуинона поступила. Ну, здесь не вопрос, просто реплика описания в чате. Это я вопрос из чата Василий Васильевич нам поставляет. Дальше. Лютобор пишет. Сомневаюсь, что наш мир самый опасный. Когда ты сказал, что вот в самый опасный мир тебя кинули, видимо, у Лютобора есть представление, что есть миры и поопаснее, чем наш. Но здесь тоже можно. Во-первых, не кинули. Давай отвечу. Давай. Во-первых, не кинули, а добровольно. Даже отговаривали даже. Вот на том этапе это самое опасное. Потому что здесь в настоящий момент не то, что там какая-то война жестокая на мечах там, или что-то еще, как сила против силы. Сейчас здесь идет борьба лжи, кривды и правды. Это самое опасное, когда кривда становится правдой. И вот научиться различать, война это всегда информационная, только за души. Вот эти физические войны это проявление тех информационных войн. Вот в этом есть опасность. И многие не понимают, да, там было раньше страшнее. Ну, было и страшнее, и там будет где-то что-то еще. Оно не то, что было и будет, оно есть всегда. Ну, там будете, поймете, в общем, вот так вот отвечу. И не то, что там сны какие-то я рассказываю. Я, если бы я там сны рассказывал, ну там свихнуться можно. Зачем они нужны, эти сны? Это навь, да? Это мир иллюзии. То же самое, что компьютерные игры и обычная реальность. Я же рассказываю то, что было реально. Естественно, доказательства я предоставлять, да и не ставлю такой задачи, чтобы какие-то доказательства представить, там вытащил с того света, там, не знаю, что там, ним какой-то тащить. Нет такого здесь, да? Именно вот там информация. Есть материя, пропитанная информацией. Уходя туда, остается только информация. Ну и энергия своеобразная. И представьте мир себе без времени, без пространства, без верха, низа, там, чего-то тела. Тела нет вообще, там есть только вот по представлениям, по нашим плоским, это оболочки. Вот это так. Вопрос Игорю, и вопрос заключается в его личном опыте и понимании жизни после смерти в разрезе воздаяния за прожитую жизнь. Вопрос понимания кармы, викармы, акармы, ну и так далее. Ну, нет же кармы, я же объяснил. На рождение, на твое, на любого человека, чтобы родился и воплотился, и смог из атомов составить человеческое тело. Это очень большой объем энергии и любви. Этого божественной любви. Это большая потеря, победа над хаосом в нашем мире. Вот в этом плоском, который вплотную с хаосом. Вот мы соприкоснулись, и чтобы вот этот хаос раздвинуть, воплотить человека, нужно затратить очень много любви. И если ты, живя жизнь своими неблаговидными, допустим, мерзкими поступками, деяниями, превысил то количество любви и больше разрушил, чем в тебе есть, то ты, естественно, будет не то, что воздаяние, будет очистка. И как шкурка из тебя сгребет полностью все, не останется, то есть ничего. То есть тебя рой послал сюда, за медом ты полетел через поля предательства, через поля лжи, через поля ненависти и завяз в этих полях все. Тело сбросил, пришло время, полетел дух и не долетел, сгорел полностью. Все, пчелка пропала, то есть пчелка не долетела обратно. Есть же такое у нас в реальности, да? Там то же самое. Если мы говорим про карму, викарму и так далее, то, наверное, здесь надо понимать, что даже представление о вот этих понятиях у славян и у других народов, они несколько все-таки расходятся. И если мы говорим о восточном представлении, так условно в кавычках это называем, то там очень часто случается такое, что человек просто перерождается здесь же, на этой земле, для того, чтобы исправлять то, что было сделано в прошлой жизни. То есть как такового чистилища не производится, не происходит. И он сюда же воплощается, то есть вот сделал кучу дерьма и не убрал за собой, и помер. Тебя сюда возвращают, теперь уже уборщиком, и ты будешь за всеми эти кучу дерьма убирать. Да, и вот всю жизнь думаешь, елки-палки, ну почему так? Вот все нормально живут, а я вот дерьмо убираю всю жизнь. Ну, дорогой мой, в той жизни, значит, где-то очень хорошо навалил. Я понял. Да-да-да. Вот. Этого нет. Не нужно вселенная мучить кого-то. Ну, представьте, вот, я не знаю, божественное существо, которого вот тела нет, есть только вот бесконечный объем любви, информации. То есть можно создать и материальный мир какой-то, мирок. Я же говорил, там души некоторые приходят настолько уставшие, что вот им хочется в каком-то мире в своем пожить. Они живут там спокойно, богами там становятся, кем угодно, да? Вот. Но никто же не будет мучиться. Нет такого, что там родился заново и за старые грехи будешь там мучиться. Нет. Вот чистилище прошел, значит, полностью очистился. Даже вот тех воспоминаний противных. Все. Но опять же, там времени нет. Как ты сказал, да, будет много у тебя вот этих вредных деяний, там, вредоносных, то каждое деяние ты будешь чувствовать, как оно будет слетать с тебя. И вместе с этим деянием будет и память об этом деянии слетать, и соседняя память будет слетать. И это вот будет вот своеобразное чувство времени, да, оно может в бесконечность вылиться. Ну, то есть долго-долго будешь это все ощущать, там будешь там сам завопишь для того, чтобы там забыть это все, да. Ну, вот фильм неплохой, мне нравится. Вот этот. Как? «Мастер и Маргарита». Ну, там вот, Понтий Пилат спрашивает у Иисуса Христа, да? А была ли казнь? Ну, как это христианская традиция, да? Ну, там вот Христос ему, то есть, взял грехи на себя якобы, да? И говорит, да не было, это тебе привито. Никакой казни не было. То есть, он соврал, забрал память от него, и, а сам он помнит эту казнь, да? На самом деле такого нет. Ни на кого-то не сбрасывают. Они просто-напросто уничтожают, что сгорают топливо. Дело в том, что все-таки мы должны учитывать, что есть различные генетические особенности различных народов. А генетика – это как антенны, которые могут сюда в жизнь притягивать что-либо такое, что свойственно той сущности, которая вселяется в это тело. Да, иначе бы не могло быть. Поэтому, когда мы говорим про восточное представление, там все-таки надо учитывать, что чуток другая генетика там присутствует. И знания те, которые мы сейчас вот, говорим, о которых мы сейчас говорим, наши представления, они все-таки отличаются от тех сущностей, которые во многих людей восточных тоже вселяются. То есть это не говорит о том, что мы лучше или они лучше, мы хуже или они хуже. Просто так есть. И поэтому для различных сущностей здесь и подготовлено такой плацдарм, куда они могут селяться. Ты говоришь с точки зрения того роя, твоего родного или близких роев, которые вот нам всем здесь говорящим более-менее понятны. Но есть эти рои с сущностями несколько другими, где ты правильно говорил, что есть и термитники, есть и рои ос, и шершни, и многих других. У них немножечко другая генетика. Да, они похожи, у них другая генетика. И поэтому для них и правила здесь существования на Земле другие. Поэтому для кого-то вполне возможно, для какого-то вида сущностей, как раз вот то, что называется в библейских традициях ад, не существует, а ад переносится сюда, на землю. То есть они должны здесь же, как через свою карму, исправлять его. А есть те, кому нужно чистилище в виде ада, где кто-то там тебя пинает. А, ну, так вот они себе представляют, так получают, как ты сказал. А есть то чистилище, которое, вот, о котором мы с тобой говорим. То есть когда настолько совесть сильна, что она сама залезает и начинает себя очищать. Вот то представление о мирах настолько сильно, что он понимает, дальше в таком грязном виде, в запачканном, я не смогу к себе домой попасть, мне необходимо здесь отмываться. Поэтому мы говорим о разных представлениях, и вопросы, которые сюда поступают, они тоже могут поступать, исходя из разных представлений. Мы-то с тобой говорим о том, что вот нам с тобой близко, а люди-то могут говорить о том, что они где-то прочитали, где-то узнали, или это может быть их личный опыт, может быть у них не только представление, но еще генетическая основа такая. Поэтому здесь надо уточнять, что существует множество вариантов существования здесь, на Земле, сущностей разного порядка, для которых подготовлены разные варианты существования. А раз разные варианты существования и генетические, в частности, это говорит о том, что и развитие очистки в дальнейшем, оно тоже будет происходить по-разному. Кому-то нужно вот так, кому-то нужно так, кому-то... А кто-то крутится, как белка в колесе, туда-сюда, туда-сюда, пока, как Будда, например, вот он, ему нужно было остановить, он раз там все остановил и попал в нирвану. И здесь теперь люди, которые близки к пониманию его, они также пытаются следовать его учению. Ну и хорошо, для них это, видимо, необходимо. Мы-то с тобой чуть-чуть о другом говорим. Поэтому вот это надо делать поправочку здесь. Это как бы вот мое наблюдение со стороны о том, что говоришь ты, и вот о тех вопросах, которые сюда идут. Напоминаю, что вопросы берем из чата. Вот Вослав пишет там, что много вопросов пропустил. Нет, те вопросы, которые он повторяет здесь в чате, я их, они у меня уже присутствуют. И я думаю, что я что-то упустил. Нет, все это есть. Поэтому можешь не копировать дальше. Не повторять, не дублировать. Давай тогда еще у нас есть 3 минутки, попытаемся ответить на вопрос Свослава, который также с этим немножечко связан. Есть различные книги, мертвых в частности, Гаруда, Пурана, где описаны жуткие страдания грешников. Интересно мнение ведущего. Есть много источников, которые описывают все наоборот. То есть никаких страданий душа даже грешников не испытывает, а все грехи рассматриваются как опыт и ошибки. Славяне имеют знания о реке Смородине и Калиновом мосте, в котором в этом рассказе есть ли опыт и, мне, и мнение ведущего. Но вот как так, последняя фраза не очень. Но все-таки суть понятна, да, вопроса? Конечно, понятно. Как я же сказал, ответишь? Что, во-первых, я почему в этот эфир затеял? Во-первых, не попадитесь на чужие учения, то есть на ловцов душ. Во-вторых, каждому воздастся по вере его. То есть веришь ты в Чебурашку, придет тебе Чебурашка. Ну, допустим, вот помер папуас, людоед. Встречает его там крокодил, его бог. Спрашивает, а много ли ты врагов убил за свою жизнь? Там, он говорит, ну, 2 убил там. А ел ли ты их сердца, как я тебе там говорил? Ну, да, там ел. Вот. Но все равно ты мало убил врагов, значит, пойдешь. Там, вот это будет его внутреннее, как сказать, внутренние демоны, его будут и очищать. И у каждого эти внутренние демоны есть, да? Значит, начитался ты там восточных философств, значит, тебе такое будет. Ближе ты к христианству, значит, будет у тебя христианский, будет там черти тебя драть, там еще что-то самое. То есть, вот эти вот основные моменты, что... Ну, я понял тебя. Вот возвращаешься к тому, что ты представляешь, что тебе и будет. Что как... и будет, да, да. Но здесь опять же, если, например, слон себя представляет бабочкой, ну, наверное, махая ушами, он все равно не полетит. И все равно то, что случится, случится именно с ним, как со слоном, а не как с бабочкой. Вот, поэтому, когда человек нашего с тобой генетического образца изучает папуасские какие-то писания о том крокодиле, который якобы потом после смерти, как ты говоришь, спрашиваешь, сколько ты убил врагов и сколько сердец съел, то все-таки, скорее всего, он к крокодилу не попадет, даже если будет очень в это верить, потому что ну, это не его душевая кабинка, не здесь его отмывают, понимаешь? Не подходит он по генетике сюда. Но внести корректировку, что типа тебе, балбесу, придется еще эту дурь из себя выбивать, которая абсолютно для другого рода племени написана, что ты сюда полез? Зачем ты полез в конуру к собаке? Да? Зачем ты там пытался жить? Ты не собака, ты должен был жить в доме, ты не должен был лаять, ты должен был сидеть за столом, разговаривать с людьми, а ты сидишь на четвереньках и лаешь, ты не должен был лакать из этой миски, ты должен был сидеть за столом и есть ложкой, ну и так далее, и тому подобное. Вот придется эту дурь выбивать, и поэтому процесс очищения, он увеличится, в разы увеличится. Поэтому, друзья мои, если генетически вам свойственно поклонение крокодилу, так, конечно же, это ваш путь развития. Поклоняйтесь крокодилу. Если вы считаете, что вам предстоит здесь на Земле бесконечное количество раз перерождаться, пока вы это не сможете усилием воли, осознанием прервать, так, пожалуйста, занимайтесь. Но это должно генетически быть свойственно вам. Но когда вы, как слон, представляете себя бабочкой, это со стороны выглядит, в общем-то, довольно-таки нелепо. И уверяю вас, что бабочкой вы не станете все равно, а отвечать за подавленные деревья, на которые вы пытались взлететь, и за подавленных людей, на которых вы сверху плюхались, когда пытались ушами махать и взлетать, все равно придется. Поэтому не делайте глупости. Вот, наверное, к этому надо всех подвести. Продолжаю зачитывать вопросы. И так что, вратарь, готовься к бою. Следующий вопрос. Давай по порядку. Свослав, вопрос Игорю. Зачем душа приходит в материальный мир? К чему душа должна стремиться? Какова конечная цель воплощений в материальном мире? Ну, вот у меня была цель изначально, это вот увеличить пространство гармонии для роя, для моего. Только для этого я пришел. К этой вот перепонке, к этой мембране материального мира. А стремиться нужно для чего? Чтобы... Если ты пришел из гармонии, значит, продвигай гармонию. Если пришел из хаоса, продвигай хаос. Все честно. Вот для этого. Угу. Хорошо. Давай следующий вопрос. Лютобор. Что есть такое сущность для Игоря, которой он является и которую, по его словам, можно уничтожить? Меня нельзя уничтожить. Можно уничтожить только вот этот маленький лучик. А меня, рой, уничтожить вообще нельзя. Просто этот вопрос появился после того, когда ты сказал, что в чистилище бывает так, что грязи настолько много и паразит им настолько зарос, что проще уже уничтожить, нежели чем очищать и вычищать. Просто затрат будет намного больше. Вот поэтому, наверное, у Лютобора такой вопрос и возник. Да, просто вот, ну как вот, ну давай я отвечу напрямую. Вот ты представь пространство, где нет времени. То есть ты пришел оттуда как разумное существо, значит, ты уже там являешься Богом, то есть сверхсуществом. Потому что там времени нет. Уничтожить тебя вообще нельзя. То есть ты сюда вот в землю, ну, если как со звезды луч послали, и ты вот не смог отразиться от этой грязи. Ты пропал в этой грязи. То есть вот сюда светит лучик от звезды, и он пропадает в грязи. Но если ты нашел чистоту, нашел вот именно вот эту вот мед, зеркало вот это нашел и отразился обратно. То есть ты выполнил задачу. А на самом деле луч же нельзя уничтожить. Звезда останется, луч не останется. Ты упомянул сейчас такое понятие «Бог», когда говорил о Рое. Так скажи, пожалуйста, ведь Бог – это не просто некая сущность энергетическая, это то, что что-либо создает, творит, или чем-то управляет сотворенным, или программирует. Вот в том случае, о котором ты говоришь, откуда луч направлен, это все-таки Бог или некая энергетическая сущность, которая существует для какой-то своей цели или поставленной ей либо еще откуда-то цели? Ну, я же говорил, Рой сюда не приходит. Рой идет через звезду. То есть через звезду идет луч. Звезда, как вот с той стороны звезды, смотрится как черные воронки. Через звезду лучик идет. Это энергетическая сущность, это именно сама воронка. То есть ты когда проходишь эту звезду, проходишь оттуда, перестраиваешься совершенно. Много чего теряешь. То есть вот ты был а стал маленький, через маленькое игольное ушко, то есть проходишь. А для нас звезды огромные, такие вот солнце полирило, да? Столько света. Это вот из того мира, из вышнего мира идет к нам Божья благодать. Я все-таки хотел уточнить вопрос. Я не про сам лучик спрашивал, я спрашивал про тот Рой, которым вот ты являешься, частью которого ты являешься, лучом которого ты являешься. Это все-таки Бог в том понимании, что Он творит, что-то там делает, создает, чем-то Конечно. Управляет? Или это просто существует некая такая вот сущность энергетическая большая? Ну, для меня это был все. То есть все. Все, что есть, было и будет, вот я был там. Это фактически Бог. То есть он сотворит любой мир, любое пространство. Но Бог этот не властен в хаосе. То есть мой Бог в гармонии. И он всегда будет и боролся, будет бороться с хаосом. То есть он уже, понимаете, в какой-то системе встроен, в какую-то систему. Ну, выше я не знаю. Вот, то, что помню, я вам рассказал. Про Рой я рассказал. Есть еще какие-то системы, где, вероятно, и хаос объединен с этим, с гармонией, да? Вполне вероятно, есть эти системы. Но я таких не видел. Хорошо. Следующий вопрос Степан Васильевич задает. По мнению ведущих и по их высказыванию, я понимаю, что они прекрасно знают, что будет в той жизни, откуда ведущие знают о том, что нас ждет после смерти. Может, хватит фантазировать? Это как раз из тех вопросов, которые я предвидел, что такие вот будут. Про родственные души хочу рассказать. Вот я недавно был на сборах в военно-патриотических в Казани. Да, там познакомился с полковником ГРУ в отставке. И вот мы с ним тоже про это... Он тоже умирал, так скажем. Он попал на... Тот человек может точно сказать, кто умирал. Ну вот я рассказывал про то, как у меня забирали кровь, и, вероятно, там это дали приказ этим докторам побольше качнуть, потому что народ-то мало, а крови намного потеряла девушка, да? Ну, с меня побольше качнули, я просто в обморок грохнулся. Фактически это вот маленькая смерть была. А у этого полковника было, он ехал на БТРе, попал на мину и улетел на 40 метров. И вот я начинаю ему что-то рассказывать, он продолжает. Он продолжает, я его тоже продолжаю. Понимаешь, мы друг друга как... Говорит, я сейчас вспоминаю. Я тоже сейчас вспоминаю подробности. Понимаешь, то есть один в один. То есть мы пришли из одного фактически, вот трое. Он говорит, а почему вот эти-то, вот мы с этими ребята рядом ходят, а почему они-то ни хрена не помнят? Я говорю, ну и потому что мы не помним своего предназначения, потому что мы тоже ведь не помним, тоже, наверное, не выполнили ни хрена не выполнили. Говорю, а чем можно это все? Как вот это? Только вот прожить жизнь, тогда поймешь. То есть это вот не какие-то там придумки, сказки. Ребята такие серьезные достаточно. Я вот, так сказать, есть такое, что встречаешь человека, и он ну что-то очень близкое. Либо видел. Ну, как вот, Леша, ты меня тоже прекрасно понимаешь. То есть этим нашим языком передать плоским очень трудно. Вот это то состояние после смерти. Я еще раз повторяю, я вот этот эфир затеял только для того, чтобы хотя бы даже если один человек не попадет в эти в лапы ловцов душ в сети, да, или хотя бы один человек как-то больше пройдет по своей тропе жизни, именно по своей, и принесет мед в свой улей. Мне не нужен чужой мед, у меня свой улей есть, понимаете, у меня свой рой. ты доставь свой. Вот именно для этого я вот затеял вот эфир, что там. И никаких идей тут, никаких тут этих религий. Ну, это же уже непонятно. Только естествознание. Наверное, здесь можно ответить так, Степану Васильевичу, что очень много фантастики идет по телевидению, книг выпущено фантазийных огромное количество. Ну так если вы считаете, что это фантастика, и в то же время слушали в детстве сказки, потом читали какие-то фантастические рассказы, или иногда приходится смотреть фантастические сериалы или фантастические фильмы, ну воспринимайте, что вот эта передача наша фантазийная, тоже здесь фантастика. А для тех, кто ощущает мир несколько по-другому, наверное, хороша будет такая присказка «сказка вложена в ней намек», кто понял, тем урок, да, вот, наверное, так можно воспринимать. То есть, если фантастика воспринимаете, ну, так как фантастику воспринимаете, если чувствуете, что здесь что-то есть такое, что может в жизни пригодиться, так, пожалуйста, ради бога, берите. Игорь делится, он ничего не скрывает. Хорошо, давай дальше. Свослав задает вопрос. Игорь, так почему ты выбрал именно материальный мир? Именно этот материальный мир, есть ли другие миры, кроме материальных? Этот мир чем ценен? Почему, чему этот мир учит? Другие материальные есть. Когда я видел вот эту пряжу космическую, вот этой вселенной смерти, другие миры есть, другие планеты, там все это есть. Но почему-то меня именно сюда притянуло. Ну, может быть, не помню точно, но вот именно пройти вот эту ложь, то, что сейчас идет, пройти, потому что в настоящий момент, вот как сказать, в настоящий момент на нашей вот этой планетке, на маленькой, наиболее силен накал войны между правдой и кривкой. Вот это вот пройти, вот это меня привлекло. То есть я сам выбирал, там в эту пряжу нырнул, потом по этим по спиралям, там все это видно. Вот. И что еще? Когда создаешь этот суперплан, понимаешь, что вот эта спираль изменится, пряжа тоже изменится. Это тоже сверхзадача, это мощнейшая. Ты понимаешь, ты встряхнешь, ты изменил путь целой планеты, да? Фактически вселенную встряхнул. Это вот мало кто это выполняет. Это такой мед ты добудешь это для твоего роя. Будет скачок, наверное, уже совершенно по-другому рой там вырастет. Да? Если уже вернешься в другой мир, наверное, да? Я просто не могу представить, что будет, если человек выполнит предназначение. Такой выброс энергии будет. Хорошо. Так этот мир чему все-таки учит? Просто как урок берешь то, что есть, и благодарен тому? Развлечению. Добра от зла, развлечению правды от кривды, предательство от верности, ну и так далее. Тут вот все поделено пополам. Ну что вот они, христиан тоже взяли от нас. Вот, сказали, что там, я принес меч для вас, там, разделю там сестру и брата. Это они перевернули же все. На самом деле ты приходишь сюда, и ты уже выбираешь направо-налево шагнуть, да? Правой рукой, левой рукой. Вот это все. И это жизнь из мелочей складывается, и в конечном итоге ты либо исполняешь, либо не исполняешь. Вещь все жестко. Да, но и там все тоже все жестко достаточно. Смерть. Но еще что, здесь ловушек много. Ловушек много. Даже некоторые проходят часть пути. Это уже что-то добыли. Лети ты в свой улей, да? Порадуй родственников, в свой рой, своих предков. Нет, надо тебе забраться куда-нибудь там, в христианский, там, это, Иегове отдать этот мед, да? Он тебя вместе с медом там зачапкает. И воплотит опять, там, ныряй опять к нему придешь. Так что это вот так вот. Хорошо. Так, давай дальше посмотрим. Свослав. Игорь, я так понял, что во что ты веришь, то и получаешь. Значит, если я верю, что убийство человека – это добро, то это и будет добро лично для меня. Ну, если ты искренне веришь, что убийство человека – это добро, то это и будет добро для тебя. Значит, ты пришел из мира хаоса, да? И ты несешь в этот мир хаос. И чем больше ты хаоса здесь сделаешь, то, естественно, больше доберешь для своего термитника, или там, не знаю, грибов этих, или там тли больше принесешь, там, запасешь. Вот так вот, ребят. Значит, ты из хаоса, если ты искренне веришь. Здесь, наверное, опять же, надо вернуться к генетической основе. И генетика, и... Да, и когда мы говорим о том, что жить по совести, ладу с природой, так вот человек, который живет по совести, ладу с природой, просто так кого-либо убивать, наверное, не станет. И наслаждаться убийством, самое главное, не будет. Для него это вынужденная мера, которая всегда является или самозащитой, или защитой чего-либо. А не просто так, что вот я убиваю человека, это добро, и я теперь буду всех направо-налево мочить. То есть вот так вот прямолинейно подходить к этому вопросу, наверное, не очень правильно. Это то же самое, как спрашивать, какая вода, холодная или теплая. Да? Вот для тебя вот эта вода холодная, а для другого эта вода теплая. Все в сравнении, все по месту. Может быть, он только что вообще руку изо льда вытащил, и поэтому та вода, которая для тебя холодная, для него вообще кипяток кажется. Вот. То же самое и здесь. Надо понимать, а убийство человека в каких обстоятельствах, с какой целью, для чего все это происходит, для чего убийство человека вообще. Поэтому вот так вот говорить о том, что добро ли зло, наверное, не стоит. Но то, что Игорь сказал правильно, если ты из мира хаоса, для тебя это норма, для тебя это все хорошо. Ты убиваешь человека, как барана зарезать, там, или как блоху какую-то придавить. Для тебя это одно и то же, что человек, что эти существа. И поэтому для тебя, наверное, это будет благо. Ты будешь получать те недостающие баллы, которые тебе необходимы для возвращения в свой термитник. А если ты существо другого порядка, и генетически тебе дано несколько другое, то в этом случае для тебя жизнь, она вообще ценна. И убийство человека – это не является вот именно добром для того, чтобы поубивать врагов, чтобы потом перед крокодилом отчитаться, сколько ты убил врагов и сколько их сердец съел. Хотя, опять же говорю, здесь надо понимать, в каких условиях, как, чего, зачем, почему. Ведь есть четкие критерии, когда человек имеет право уничтожить другого человека. И там четко прописано. А не так, что мне захотелось там ножичком помахать, вышел на улицу, десяток зарезал, фу, душу отвел и пошел наслаждаться дальше, телек смотрел или там играть какую-то игру. Вот это все надо четко понимать. Белый человек – это не убийца. Вот, давай опять же приведем пчелу. Пчелы ведь тоже убивают. Как у славян сказано, ты можешь убить, если напали на твою семью, на тебя, на твою семью или близких, либо на твою землю. То есть пчелы защищают и улей свой, и друг друга защищают, и сам пчела может защищаться. Если, допустим, прилетел шершень, пчелы его окружают, значит, начинают печь его, да, изнутри запекли, все до смерти. Пчела ведь тоже жалит. Но пчела – создание Божье, вот мне же чем вот этот аспект еще пчела. Убил даже во благо своего рода, да, человека. И пошел на перерождение, то есть пошел в свой рой. Пчела что делает? Когда она жалит, она сбрасывает жало, да, и умирает. То есть вот это Божье создание, вот это вот тоже это философия жизненная, пчеле полностью она воплощена в этом материальном мире. Она тут же очищается, живатма вот этой пчелы, жизненная энергия, вот эта любовь, она тут же очищается, пошла тоже, вообще сразу все туда улетела. То есть вот эта память о тех убийствах и связанные с ним жизненные обстоятельства, целый кусок жизни, ты сам себе просто сотрешь, чтобы не нести эту заразу туда, в рой, в улей. Даже если ты убил в интересах улья. Вот так устроен мир. И это нормально. И вот это стирание памяти, стирание вот этого грязи, это великое, великое благо вообще для Вселенной. Это вот антивирус такой космический. Так что вот так как-то будет. Ну а если ты из хаоса пришел, естественно, тут же и память сохранится, и навыки сохранятся, и будешь в следующем перерождении более убийцей, более подготовленным. Так что вот так. Угу. Давай следующий вопрос рассмотрим. Свослав задает. Игорь, допускаешь ли ты такую мысль, что тебя используют некие иные сущности, которые внушают тебе информацию, которую ты воспринимаешь как свой собственный опыт рождения и смерти? Нет, никаких сущностей. Понимаете, ребята, Я вот еще одну мысль, вот основную, я же говорю, в третий, в пятый раз повторяюсь. Если вас используют какие-то сущности, они внушают вам какие-то имена этих богов или великих там гуру или кого-то еще, да? Я же к чему призываю вас? Идите к себе по смерти. Потому что каждый из нас умрет, для этого я здесь вот перед вами сейчас вот только распекаюсь, да? И вот, возможно, кому-то эти слова пригодятся. Не потеряйте себя, только к себе. Только в свой улей, к своему сверх-я, в свой рой. Вот поэтому и выбрал пчел. Ну, наиболее понятно, все их видели, все их знают. Чтобы как-то немножко достучаться до тех душ захваченных и мозгов захваченных ловцами душ. Только для этого. Угу. Давай следующий вопрос посмотрим. Аркуинон задает вопрос Игорю. Пчелу в термитнике примут и сожрут вместе с медом. А если обратные перерождения, перебежчики, термит в рой пчел попал, что будет с ним? Ведь могут же некоторые серые личности пойти по златому пути развития. Не, парни, ну блин, ну какая, кто же пчелы, вот ульи, да, вот если, да, в земле. Я просто там вот этого такого не видел, да, но вот судя по земле, потому что как-то я только на пчелах объяснить. Пчелы других пчел в свои ульи приглашают. Знаете, даже не убивают. А вот убивают пчелы, если вот пустая пчела прилетела, то пчелы убивают эту пчелу сразу. А если прилетела пчела с медом из другого улья, они ее разгружают. Лети дальше, дорогая. Молодец там. А то, чтобы термит прилетел в этот... Приполз. Приполз, да. Ну, они же тоже летают, когда размножаются. Ну, это, да, самки уже. Самцами. Ну, пчелам он нахрен не нужен. Пчелы не едят термитов, они его просто выкинут сразу. Пчелам нужен мед. Все. Вас тут не стояло, идите погуляйте. Ну да, да. Угу. Такого нет. То есть... термит, лети в термитник. Нормально, развивайся там. То есть, другими словами, если подложить яйца змеи под наседку, то, наверное, курята не выведутся из нее, да? Все равно змееныши выползут. Генетика берет свое. И поэтому еще раз говорю, вот просто так многие говорят, ну вот же перерождение есть, разные, конечно, есть, но для того, чтобы переродиться в другой народ, необходимо, наверное, что-то очень такое неординарное здесь сделать, то, что тебя уже не пустят в перерождение в свой. Поэтому... элементарно, давай расскажу, как переродиться в другой народ. То есть, вот захотелось тебе там, не знаю, деградировать. Ну, деградируй, наделай вот самый гадкий поступок, ты только можешь, да. Естественно, полностью будешь уничтожен и сможешь возродиться там в камень. Максимум, ну, в растении. Пройдешь фазу камня, растения, животного. И потом выберешь себе какой-нибудь народ из тех народов, генетику, чью генетику ты сможешь воспроизвести. Своей вот этой энергетикой, развившейся. Вот это элементарно. Тут очень хорошо подходят слова из песни Высоцкого. Но если дуб как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Так что не будьте дубами как дерево в этом смысле. А будьте тем, кем вам на роду написано. Так, давай дальше посмотрим. Свослав, все-таки раньше выпивал, на пути деградации был. А там конечно. Всякая интоксикация. Ну так это самое, конечно, а как вы думаете, мы все тут и на пути и деградации одновременно, и роста какой-то. Ты не сказал, что я сейчас на пути такого сверхроста. Понимаете, парни, там были задачи, я их не выполнил, да? Я это сейчас осознаю, надо ставить новую тропу себе, бить и опять выходить на исполнение этой задачи. Мы тут все находимся на грани хаоса. И на пути деградации. А то, что выпивали, так и все мы тут многие выпивали. Что ж теперь делать? По крайней мере, если сейчас ты осознал, что ты раньше был там не гусаром, там, а этим, каким-то там усатым, да, а просто был алкашом. Есть же зависимость, допустим, той же еды от выпивки. Если ты любишь пожрать там, в больших количествах, так это же тоже одна из зависимостей. Другой поспать любит побольше. Так что... Да, хорошо, вот еще вопрос от Лютобора. Игорю стерли память? но он при этом помнит. Это как? Это ты говорил, когда под утро там петухи пропели, раз и стёрли. Я же помню, что будет конкретно. Помню, что хреново что-то будет, и помню, что мы были там. Да? Тем более супруга тот же самый помнит. Да? Вот. Понимаешь, я бы не стал там внимания заставить, если супруга тоже самое. Я говорю, что это такое было? Я говорю, да вот что-то такое, блин, было. Понимаешь? К тому же здесь лютобор упирает... Я-то водку выпивал тогда, а супруга вообще не выпивала. Тоже ведь нормальная ситуация. Я тогда, вот, знаешь, как шаманы-то некоторые наглотаются этих мухоморов, там раз, и пошли в другое состояние. То есть я рассказал то, что можно сделать, то, что было реально. Пожалуйста, хочешь, повтори. Тем более, что лютобор, видимо, делает акцент на том, что память стерли вообще. А ты-то сказал про то, что память стерта именно по тем видениям и знаниям, которые вот эти сущности, духи тебе рассказали в том месте, где ты был. Да, духи рассказали полностью будущее, там в лицах буквально. Там же тоже как вот сидишь, такое без времени. Не полное, конечно, а такое вот более-более такое насыщенное. И ты вот обладаешь тоже памятью более расширенной в тот момент. И рассказывают тебе, даже не то, что рассказывают, картинки показывают. То есть это все раз-раз-раз видишь, что это линия грядущая, понимаешь, что это найдет туда, эта линия, и ты вот будет то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, будет все хреново. Ну, в целом, для Земли, для землян. Вот мы так опечалились, что вот стерли. Ну, чтобы нам жить было легче. Потому что многие знания несут многие печали. Перед музыкальной паузой тут прочту несколько цитат из чата. Свослав написал: «И вообще вы низко вибрируете, поскольку нарушаете режим дня, уже спать пора». Ну, во-первых, у нас слушают слушатели в разных регионах, кто-то еще и не проснулся, а кто-то уже давным-давно спит, поэтому каждый решает сам, нарушать ему режим, не нарушать, тем более, что можно послушать в записи. Ну и заключение такое, со слова: «Будем поклоняться Рою». Уговорил. То есть все... Поклоняйся моему. Моему. Хорошо. Да, ну такие у нас интересные моменты встречаются. Да. Поклоняйся, нормально. Только этот, туда мед приноси, побольше меда. И почаще, и побольше. Почаще, да. Хорошо. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Первый день месяца получения даров природы, 7523 лета, седмица, 3 июля 2015 года, пятница. Переходим к заключительной уже части нашего сегодняшнего эфира. Главный соведущий Игорь Роженцов. До рождения и после смерти. Воспоминания очевидца. Это тема, которую он раскрывает, а я чем могу, помогаю. И благодаря интересным вопросам, которые в чате поступают от наших радиослушателей. Итак, здесь еще реплика такая поступила от лютобора. «Странно, Игорь живет по своим законам своего улья, но при этом все время ссылается на славянских ведических богов, на славянские источники, которые, как я понимаю, он отрицает». Славянские источники я не отрицаю, они мне наиболее близки по роду. То есть это прошлое моих предков, это опыт предков. А источник на самом деле у каждого свой. Это совесть. Ну, раз сейчас есть движение такое, да, возврат предкам, памяти предков и защита своего рода, и очищение мозгов русичей от этих вредителей, то, в принципе, они, вот эти все боги, они же как наша энергетика, наша любовь и наши деяния. Это вот совокупность этого эгрегора, так скажем, да, кто понимает. Они нам сейчас полезны, нужны. Почему бы и не воспользоваться? Так, а то Русь ходит большей частью, до сих пор ходит больше к чужому мертвому богу, да, нормально? Но здесь еще стоит отметить, наверное, что надо все в сравнении познавать и понимать. То есть, когда ты изучаешь какую-либо традицию другого народа, это не означает, что ты должен стать этим народом. Это все лишь навсего изучение того, что у этого народа есть. Я говорю про те писания библейские, которые, как я уже в первой или второй части отмечал, что они очень везде активно проявлены. И все фильмы, все исторические какие-то события, они строятся на этом. Когда ты знаешь основы библейские, то в этом случае ты можешь сравнивать с основами других знаний, других учений. Ведь когда ты знаешь одно, второе, третье, четвертое, пятое, у тебя есть выбор. А когда ты упираешься во что-то одно, то выбора нет. И когда мы, люди, которые так или иначе связаны с библейскими традициями, изучаем другие традиции, которые, ну, на мой взгляд, ближе к славянам, это не говорит о том, что я сейчас пойду там кого-то начну проклинать за то, что он думает по-другому, или драться с ним, потому что он считает, вот, что Бог, которому он там поклоняется, лучше, а наши боги, например, там хуже и так далее. То есть вот этой конфронтации не должно восприниматься. И часто люди на этом как раз делают ставку и, мне кажется, начинают играть на стороне тех, которые и мутят водичку сейчас в нашем обществе. Так вот, если оценивать то, что происходило за последнюю 1000 лет, за последние 2000 лет, и так провести небольшой анализ, то мы увидим, что, в общем-то, как-то жизнь, несмотря на те хорошие, как преподносят заповеди, учения, писания, она как-то лучше не стала. Войн стало больше, ненависти в мире стало больше. Может быть, что-то, как говорил Жванецкий, в консерватории не то. И если у нас есть возможность сравнить с другими учениями, помимо библейской, ну, к примеру, там, сравнить с буддизмом, сравнить с ведической какой-то культурой, восточной или славянской, или симбиозы этих культур, то тогда у тебя может нарисоваться та ситуация, которая реально сейчас происходит в мире. И тогда, может быть, для тебя откроется то, почему это происходит. И, что самое важное, для тебя найдется способ решения тех проблем, которые сейчас в этом мире есть. Поэтому затыкаться на каком-то учении, возвращаясь к реке времени, по которой мы плывем, смысла нет. Но брать что-либо и применять это полученное вооружение в жизни и знания, наверное, более правильно. И, как вот сказал Игорь, ему на сегодняшний момент, исходя из всего того, что было известно, ну, большинству из нас, ведические знания, ведическое мировоззрение оказалось ближе. И ничего там плохого, я считаю, нет. Для кого-то христианство оказывается ближе, для кого-то ислам, для кого-то вообще иудаизм. И что, ну, принимают люди это, значит, видимо, это им нужно. Кто-то вот буддисты, кто-то кришнаиты. Так что здесь и так однозначно подходить к тому, что если ты не с нами, ты против нас, наверное, это подход серых, тех, про которых очень часто говорят. Но наш ли это путь? Так что, наверное, так вот как-то. Мне так кажется. Креститься не надо, кажется. Да, но в данном случае, кажется, это древнее наше слово, не то, что там что-то мелькнуло в потьмах, а я имею в виду немножко другой смысл. Да, ну что, давай тогда, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседе. Получилась она довольно развернутая и интересная. Много вопросов было. Активность в чате, я наблюдаю, до сих пор продолжается, хотя уже время позднее, и многие, судя по всему, уже себя отзевают. Итак, давай подведем итог. Что же все-таки в этой передаче мы смогли выразить из того, что хотели донести, и, может быть, какие-то еще мысли появятся из того, что как-то, может быть, мы не совсем точно коснулись или не коснулись. Пожалуйста, вот микрофон тебе для этих целей передаю. Хотелось бы подытожить. Во-первых, мы все существа бессмертные, то есть без смерти. Нас полностью уничтожить невозможно, только вот своими силами можно постараться так деградировать до состояния каменного, минерального царства, либо растительного, там, либо животного. Да? И самое-то основное, что вот сколько звезд на небе, их, количество этих звезд невозможно посчитать. Не посчитать. И столько и человеческих душ, рожденных, либо рождаемых когда-то, либо животных душ, неважно. Вот. У каждого человека есть своя звезда. Вот я об этом говорю. То есть проход из того мира через звезду, либо через внутреннюю планетарную звезду. Вот. И не попадайтесь на удочки ловцов душ, а идите к своей звезде. Посмертно. Хотя бы это запомните еще. Ну, еще больше ничего не нужно говорить. Ну, это уже получилось такое пожелание в конце нашего эфира. Естественно, да, пожелание. Ясно. Итак, на мой взгляд, из этого эфира можно вынести следующее. Первое. Подходите к тому, что вам говорят, всегда с точки зрения здравомыслия. Не просто берите знания, какое вам хотят дать, или информацию, какую вам хотят преподнести, как истину в последней инстанции, а старайтесь ее проверить с точки зрения, что это даст вам, что это даст окружающим людям, что это даст миру и что в конечном, к чему это приведет. И потом, когда вы это все сумеете оценивать, именно оценивать, то тогда, наверное, вы поймете умом для начала, поймете, что, к чему вас призывают. А второй уровень, более высокий, это когда вот совесть или душа, или духовное какое-то представление, они будут вам подсказывать, что вот здесь вот что-то вас смущает, значит, скорее всего, или вы не доросли, или это не ваше, или, может быть, ваше, но вы это уже прошли, грубо говоря. Бывают и такие случаи. И потом обязательно не упирайтесь во что-то одно, пытайтесь всегда изучить какие-то различные направления, различные представления. Потому что если это чужое, то, во всяком случае, вы получите информацию, как от этого защищаться. Если это свое близкое, вы получите путеводную нить, по которой сможете двигаться. Если это вообще родное ваше, ну, тогда это как уже компас, который будет вам четко указывать, какой-то навигатор. Вот от пункта А до пункта Б вот так идти. То есть призываю вас в очередной раз быть здравомыслящими людьми. Все изучать, все проверять на уровне ума, который, умеючи что-то делать, на уровне разума, который разумеет информацию, которая к вам поступает, и на уровне совести, который является главным мерилом всего того, что вы здесь делаете. Потому что в конечном итоге вам так или иначе придется отвечать. А к тому ли крокодилу вы в конце концов попали, когда надо отчитываться за сделанную работу, за пройденный путь? Или все-таки вы должны были не к крокодилу попасть, а к нашим пращурам вернуться в свой рой и там уже сказать: вот я принес вам метку. Да не просто какого, а бы там купленного цыган, разведенный сахар там с женой, а я лазил на вершину, чуть там не сорвался, и мне там подножки ставили, и меня девки там царевны смущали. Перемалить хотели, но я не поддался, я вот сам не сожрал, вам все принес. Вот тогда ты молодец, тогда, да, путевка, которая была тебе дана для направления в этот мир, она полностью себя оправдала, ты выполнил ту миссию, которую на тебя возлагалась. Так что как-то вот так вот. Включайте голову, включайте сердца, включайте здравомыслие, совесть, и все будет хорошо. Ну и давай в конце уже прощаться с нашими радиослушателями. Всего доброго. Вот так вот, да? Всего доброго. Ну что ж, напомню, что сегодня тему мы разбирали: до рождения и после смерти. Воспоминания очевидца. Очевидцем был Игорь Женцов. Первый день месяцев и лет седмица 7523 лета. Это месяц получения даров природы. Или по современному календарю 3 июля 2015 года, пятница. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!